Мы в основном говорим не о том, откуда энергия берется. Многие из вас подозревают уже, наверное, откуда она берется, знают, да? Веды говорят, что одна десятитысячная диаметра волоса, просто для сравнения дано даже, это очень приблизительное сравнение. Одна десятитысячная диаметра волоса, попробуйте волос разделить на 100 частей, и потом еще каждую такую часть на 10 частей, или получается 100 на 100, да? Одна десятитысячная. Это есть примерный размер, как веды говорят, чтобы картина какая-то была, размер того источника энергии, который двигает тела, начиная от тела муравья и кончая телом кита. Чтобы вечер сделать в гостях у сказки, вам такой, для скептиков. Для скептиков вечер в гостях у сказки. Веды описывают ныне существующую, я подчеркиваю, ныне существующую породу хищных рыб, которая называется тимингила. В ведах упоминается такая рыба, называется тимингила. И вот эта рыба питается китами. Это просто ее обычный корм, киты. Скептикам очень хорошо. Я люблю скептиков дразнить. Стоит скептику кинуть такую какую-нибудь идею, и он вообще ничего не может больше вообще. Он теряет полную восприимчивость к ведам. Веды – очень защищенное знание. Оно доступно только для людей открытых очень, искренних и свободных от гордыни. Это ведическое знание имеет огромную силу, но оно защищено. Как деньги от подделки защищают, да? Там делают водные знаки, волоски, серебряную полосочку. Вот ведическое знание, его, в принципе, от скептицизма легко защитить. Просто говоришь, друзья мои, до сих пор не открытые учеными, но существующие ныне, существующие всегда, порода рыбы, ни скумбрия, ни ставрида, называется тимингила. Основным ее источником, так сказать, питания являются киты, которые современная наука считает самыми крупными из жителей морей. Да? Также веды говорят о том, что это я, чтобы не задерживать внимание скептичных настроенных людей, сразу в начале лекции как бы ошарашу, потом будем говорить об эмоциях. Известна порода, определенная разновидность птиц, которые перемещаются, в ведах описаны, которые перемещаются в межпланетном пространстве. Как бы. Все, нет проблем. У них нет фотонных ускорителей, у них просто крылья. Они двигаются в межпланетном пространстве. Кто интересуется различной, как бы секретной, знаете, около уфологической или там мистической, эзотерической информации, то в архивах крупных обсерваторий есть фото и видеосъемки стаи птиц, пролетающих на фоне Луны. Ну, как бы стая птиц, но они пролетают над поверхностью Луны. Когда первые заметили это, то как бы первое, конечно, впечатление было, что это какой-то просто оптический эффект, что они где-то пролетают просто перед телескопом. Ну, вы понимаете, если какой-то объект пролетает мимо, близко, в нескольких километрах от мощнейшего космического телескопа, так, то эта фигура будет громадная. Ну, то есть она с собой заслонит большую часть обзора, да. Но четкие пропорции были соблюдены поверхности Луны и пролетающие над ней стаи птиц, нескольких птиц. Лучше эту тему не трогать, называется, да. Различные подтверждения вед истории человечества – зоологические. Более того, веды, например, говорят, что, поскольку вы знаете, теперь уже теория Дарвина, она отменена даже на государственном уровне, в Соединенных Штатах Америки уже обсуждается это в правительстве, по-моему, даже уже принято решение, кто за прессой следит, о том, чтобы просто изъять теорию Дарвина из учебников. Правда, никакой альтернативы нет пока, более-менее вразумительной, как бы, но ее изъяли. То есть теория эволюции потерпела крах, на которой мы с вами воспитаны, на которой многие люди защищали свою практику невегетарианства, потому что с многими людьми, когда я говорил, они мне такой аргумент выдвигали. Они говорят, ну простите, наши же предки, они же мамонтов ели. То есть теория потерпела крах, а имейте в виду, мы на ней построили почти всю свою жизнь. Ну как бы, если у нас есть какая-то жизненная философия маленькая, то она в том числе основана и на теории Дарвина, а ее отменили в течение жизни одного поколения практически. Ну можно сказать, одного поколения. Образованные люди, которые впервые услышали, они вот прожили целую жизнь и дожили до того, что она отменена как просто абсурдная. Вот не поддерживая теорию эволюции совершенно Дарвина, веды говорят, что, например, динозавры, они это живые существа, которые обитают по сей день, у них не было никакого кризиса, там вымирания, замерзания. Это я для скептиков говорю, у нас мест мало просто, понимаете, у нас личные места нужны. И они не живут где-то там на других планетах или где-то здесь, потому что космология ведическая очень сложна. Для человека с пытливым умом это может быть занятие на всю жизнь. Это вам, извиняюсь, не кроссворды решать. Занятие на всю жизнь. Понять, читая Веды, как же устроена, невообразимо устроена эта Вселенная. И в Ведах говорится, что мы воспринимаем реальность в трехмерной форме 3D. Между тем, эта Вселенная, она имеет 64 измерения. В одной точке вы имеете как бы... Одну точку можно... Ну, вы понимаете, что такое 3, да? Это X, Y, Z. Это тригонометрии, да? Уже как бы объемные фигуры, конусы, кубы, да? Представьте теперь, что система координат составляет 64. Даже букв столько в латинском там, алфавите нет, да? И X, Y, Z, там, и так далее, да? 64 буквы надо, чтобы разложить систему координат. Каждая точка во Вселенной сориентирована по 64 координатам. Представляете? Не просто высота, ширина, там, долгота. 64. Поэтому точка пересечения Вселенной с ее различными областями, куда мы, люди, имеющие определенный тип сознания и определенный тип тел, не имеем доступа, они существуют. Готовы мы принять это или нет? И в нашей трехмерной системе трудно даже заглянуть, понять или как-то исследовать эти сферы, эти области. Поэтому очень много чудесных вещей есть даже на таком уровне, как природа этой Вселенной, которую, кажется, мы сколько-то уже познали. Но мы сегодня будем говорить о чудесах другого порядка. Не таких чудесах, как рыбы-тимингилы, питающиеся китами, громадные птицы, пролетающие в межпланетном пространстве. Мы будем говорить о большем чуде, гораздо большем чуде. Чудо смирения называется. Итак, очень часто, когда люди слышат слово «смирение», у них появляется такая немножко как бы такое ощущение, ну что ли, брезгливости легкой такой, что-то такое, как бы связанное с каким-то юродничанием таким, самоунижением таким, самоуничижением, какой-то неполноценностью такой вот, неполноценный человек, может быть, поэтому. Человек, который не имеет, он смиренен, вот что ему сказали, то он и принял, да. Как мне иногда спрашивают, как вы считаете? Я говорю, я никак не считаю, но веды говорят. И люди говорят, в смысле, я никак сам лично не считаю, просто считаю, что веды – это правильный источник знания. Стараюсь лично не считать. И они говорят, подождите, ну как бы вы же должны свою точку, ну как бы вы же личность, то есть вы же должны как-то себя представлять, да? То есть что же вы, что вам сказали, то вы как дурачок все и принимаете, что прочитали. Вы же свою точку зрения тоже должны иметь. Вот это моя точка зрения, что... Лучший источник знания об этом мире, о себе, о своих эмоциях, о своей любви, о близких людях, о своих отношениях с Богом, о своем теле являются веды, о своей судьбе. Это точка зрения. Все дальше из нее вытекает. Так вот, в ведах говорится, что объясняется это на разных примерах, что смирение на самом деле, это отличается, у нас есть такая подтема, чем смирение отличается от унижения, там опечатка в программках, от уважения написано, да? Простите, на самом деле, чем смирение отличается от унижения? Кто-нибудь знает этот ответ? Может быть, кто-то может сказать с места? То есть, опять-таки, не ответ готовый, который я жду, а ваше мнение вот тут. Давайте соразмерим личные мнения и мнение вед. Посмотрим, насколько мы близки можем быть или далеки. Какая главная разница между человеком смиренным и человеком, который просто подчиняется или унижается? Одно добровольно, другое нет. Да, близко. Ваш вариант такой, что у него есть своя точка зрения. Да, в общем-то, ответы, они тоже такие, 64 измерений, потихоньку складывается полная картина, видите? Говорят, сколько людей, столько мнений, но на самом деле из многих мнений может сложиться. Но главное в нашем как бы ключе того вопроса, который мы исследуем здесь уже, можно сказать, полтора года, это желание, если вы заметили, то мы исследуем такую тему, как желание, потому что личность реализуется через желание. Так вот, оказывается, через эту энергию желать, энергию души желать, без которой человек просто уже либо мертв, либо просто медленно умирает. Если человек не желает, мы очень много говорили на прошлой лекции, если он не желает, да, или делает вид, что желает, то на самом деле его жизнь, она может быть лишена опасности, лишена угроз, разочарований, страха, но она мало чем похожа, мало чем отличается от смерти такая жизнь. Когда мы либо вообще отказываемся желать, либо желаем то, что удобнее, это то же самое, это тот же самый скрытый отказ желать, когда мы придумываем себе, к чему надо стремиться и чего желать. Поэтому смирение, на смирение это как бы ключ к раскрытию смысла этого понятия, тоже дает желание, потому что желание очень яркий, красивый ориентир, красивая точка отсчета для того, чтобы понять свою природу, понять свои проблемы. Желание это очень серьезно, потому что это неотъемлемое качество души. Так вот, с помощью желания, как я вам говорил, что как ювелир он определяет настоящий камень. Если у ювелиров есть такой пробный камень, по-моему, называется пробный камень. Он, когда проводят по, насколько я помню, если ювелиры есть, поправьте меня, да, проводят по драгоценному камню, то на нем остается, этим пробным камнем, на нем остается след, такая слегка заметная золотистая полоска. Если проводить по стеклу, то этого следа не остается. Я могу перепутать, но техника такая примерно. Так вот, мы берем такой пробный камень, наше желание, и пытаемся понять, в какие моменты жизни мы смиренны, а в какие моменты жизни мы унижаемся. Ориентир хороший был дан насчет того, что свободно или добровольно, и нет. Дальше был хороший пример дан, что когда мы подчинились кому-то, но при этом чувствуем себя счастливо, не чувствуем, что какое-то насилие над нами совершено. Хороший пример. Но с точки зрения желания, смирение является способностью желать и соглашаться с тем, что время исполнения моему желанию еще не настало. Это и есть главное проявление смирения. То есть, не переставая желать, смиренно принимать те условия, в которых я нахожусь сейчас, соглашаясь с тем, что я пока не могу получить желаемое в той форме и в те сроки, в которые я хотел бы, пока не могу получить. В свою очередь, как противоположность, гордыня, или скорее такую категорию, как вожделение, когда вожделение обычно с сексуальным желанием связывают этот термин, но он является противоположностью в определенной степени смирения. И вожделение – это энергия, которая базируется на желании, то есть желать. Почему иногда говорят «желанный», а почему иногда говорят «вожделенный» в русском языке, да? «Екары», да, это в латышском, да? Вожделение. Я не знаю, насколько слово латышское точно передает этот фактор, но вожделение отличается от желания именно тем же, чем смирение от унижения. Вожделение – это когда мы для получения желаемого, для своего желания, определяем свои формы, как мы это получим. Мы сами решаем, что именно так. И второе – мы определяем сроки, когда мы это получим. То есть две категории – сроки, когда я хочу получить желаемое, и как, в какой форме, например. Я хочу это сделать сам. Меня не устраивает, что мне кто-то это подарит или просто мне повезет. Я хочу, чтобы это было сделано моими руками, чтобы я мог себе присвоить лавры потом, что я это заслужил, или я сделал это для близкого человека, или еще что-то. Мне мало просто сидеть и желать людям счастья, понимаете? Чем желание счастья отличается от вожделения счастья? Чего я буду просто желать счастья своему мужу, если могу пойти и ему объяснить, как ему действовать? Завтра же уже, что ему завтра надо встать и пойти стать счастливым. И куда пойти, я тоже ему скажу, и что делать, я тоже ему скажу. Но мы не учитываем один факт, что этому человеку пока по судьбе еще не положено стать счастливым. Как бы. Ваша энергия, пожертвование психической энергии, пожелание счастья уже возымело силу. Но с другой стороны, есть объективные законы Вселенной, время. Самое главное – время. И человек, который определяет свои сроки исполнения своих желаний, сам ждет их, он на самом деле вступает в борьбу со временем. Время – это как большая транспортер, лента. Любая ваша заявка уже погружена на транспортерную ленту за много-много-много-много дней, может быть, от того места и времени, когда вы пожелали. А может быть, не за много, это зависит от благочестия, такая категория. То есть уже положена эта посылка, положена на транспортер, на эту ленту, да? И она движется медленно к вам. Но если мы начинаем ускорять движение транспортеров, во-первых, сыпется очень много на нас всяких других вещей, которые там лежат, и мы не можем справиться. Я помню, в юности я работал на заводе Форда, на конвейере. Это не был завод Форда, это был Рижский молочный комбинат. И там были конвейеры, которые работали медленно. Это были советское оборудование, они работали медленно. И на них обычно можно было справиться с тем, чтобы быстро закидать по ячейкам порции мороженого в большой ящик. Да. Но было финское оборудование, которое работало безотказно, очень быстро, эффективно, но делало мороженое эскимо. И очень часто получалось так, что эти фасовщицы, женщины, они стояли примерно по колено падавших с конвейера, которые не успевали паковать порции мороженого, и они лежали на полу и таяли. То есть скорость, этот конвейер опасно ускорять, потому что когда мы ускоряем приход хороших вещей, которые, предположим, нам предначертанной судьбой в 2009 году. Имейте в виду, что вы ускоряете приход всего, что положено с 2005 по 2009 в ускоренной форме. И я не уверен, что мы готовы. Пусть даже это только хорошее. Пусть даже к вам должно прийти только хорошее. Представляете, получить в 2005 норму 4 лет. Норму 4 лет получить в 2005 год. Почему? Потому что вы видите, что там через 4 года что-то на конвейере интересное такое лежит. И вы раз, рубильничек, на 4 скорости быстрее. Поэтому иногда беда состоит в том, что мы желаем хаотично, как бы мы ускоряем ход событий, и в итоге сами же не можем справиться с исполнением желания. Это тоже одна из проблем вожделения, самая такая безобидная. Но кроме того, мы вступаем в борьбу со временем, а это очень болезненный процесс бороться со временем, потому что это жуткая машина, никто еще пока не остановил. никто не остановил, не замедлил, есть много теорий, машины времени, всякие фантазии, да? Но в принципе, это божественная сила, в Ведах говорится, что вы можете преодолеть все, кроме одного – время. И Веды говорят, что время – это есть главное проявление Бога. Главное проявление Бога. Говорится, что время – интересная очень такая фраза, что люди, которые не могут в Бога поверить никаким образом, ни в одну из его форм, ни в одной из традиций, вынуждены поверить в конце жизни в одну из его форм, которая называется время или смерть. То есть для самого, даже для самого заклятого атеиста, человека, который отрицает напрочь наличие Бога, он один раз является, он однажды все-таки является, даже к самому законченному атеисту, в форме неумолимого времени, разрушая то, что он имеет, или просто разрушая самого его. Поэтому смирение – это когда человек желает на полную катушку, он желает, он даже может желать таких вещей, которые окружающим кажутся абсолютной наглостью. Так, его не считают совсем, они говорят, как ты вообще, как ты, ну ты на себя посмотри с твоей фигурой, как ты можешь вообще мечтать о том, что появится человек, который тебя будет на руках носить, там, лелеять, то есть смотри, ты на себя в зеркало-то смотрела, кого ты ждешь? Она говорит, а мне все равно, я ему буду красивая самая, я хочу ему быть красивой, я буду красивой для него, все. Говорит, ты сумасшедшая, а не красивая, да, ты почаще в зеркало смотри. Она говорит, а у меня такое желание, все, я так хочу, чтобы был человек, и все. Понимаете? И все. Вот это, нам кажется, ну и смирение, наглость чистая, да? Она говорит, ну я же тебя не прошу, чтобы ты меня замуж взяла. Подруге говорит, да? Че ты нервничаешь так? Ну ясно, ну, у меня фигура страшная, да, ну и что? Или не такая, как тебе считается. Ну я же тебя не прошу меня замуж. Ты расслабься, как бы, не беспокойся. Мне не срочно. Да, мне же не завтра, и таких срочно не берут, как бы. Я знаю, что таких срочно не берут жены, потому что ж надо же разглядеть, как бы, качество характера и все, что во мне есть хорошего. То есть, поэтому ты так не переживай, что ты за меня так распереживалась. И теперь подчинение или самоунижение такое определенное. Так, человек унижается только в одном случае, если он отказывается от своих желаний. Это самый страшный вид унижения, отказаться от своих желаний. Ни одна женщина не может быть унижена ни одним мужчиной никогда до тех пор, пока она имеет наглость, смиренную наглость, желать встретить того самого. Вот пока она имеет такую смиренную наглость, ее никто не может унизить. Человек приходит, там начинает как бы что-то там, какие-то маневры, которые могут закончиться большим унижением в конце концов. А она ему так смиренно нагло говорит, вы кто? Он говорит, ну, я как бы там вот, нам же вместе хорошо. Такая категория есть, да? Вот спросить, если вот так в угол загнать, сказать, ты кто? Он говорит, ну, чего ты-то, я не знаю, нам же вместе хорошо. Чего ты какие-то вопросы задаешь непонятные? Она говорит, ну и все, я жду мужа. Нагло? Нет, очень смиренно. Говорит, смиренно, женщина так смиренно. Она говорит, я же не требую, чтобы ты меня с жены брал. Понимаете, в чем смирение? Я же не требую, чтобы ты меня в жены-то брал. Я просто говорю тебе, что мне нужен муж, и все. А если ты не он, так у меня же претензий к тебе нет никаких. Я даже не обижусь. Конечно, может быть, что он мне только в 2008 году должен прийти муж. И как бы можно было бы время с тобой скоротать, но я еще накоротаюсь, ничего, все нормально. Все в порядке. Так, вот так смирение настоящей женщины, что она ни в коем случае не предает свои желания. Да? Или Янис Карлович на работе выслушивает, там она про мужа рассказывает. Потом лекцию послушала, думает, что я рассказываю про мужа своего. Мне же спасать его надо, любить его надо. Верить в него надо. Что же я тут кому-то жалуюсь на него, да? Этот человек-то не станет мне мужем. Я же веру теряю. Чувствует, у нее смирения не хватает. Смирение поверить, захотеть, чтобы муж стал тем самым. Оказывается, такое наглое смирение может быть. Она мужу говорит, ты знаешь, я хочу, чтобы ты зарабатывать стал в два раза больше. У меня такое желание. Хочу очень сильно. Он говорит, ну ты наглая. Тебе все мало, да? Она говорит, не, я же не говорю, что тебе завтра говорю, чтобы ты начал зарабатывать. Более того, я тебя даже не заставляю, это просто мое желание. Я, может быть, даже с ним умру, но ты же не можешь мне запретить желать этого, с этим желанием. Я вот так хочу. Настоящее желание, знаете, какое настоящее желание? Самое настоящее желание, знаете, как проверяется? Это то, вот сейчас страшную вещь скажу, это то, за которое можно умереть. Вот если вы готовы за него умереть, значит, это настоящее желание. Если нет, тогда... А что тогда, если нет? То тогда вы будете умирать все равно, но не за настоящие желания. Вот в чем самая боль-то, понимаете? Если человек не решается умереть, найти такое желание, за которое бы он готов был умереть, найти такую женщину, за которую бы он мог умереть, дождаться такого мужчину, за которого бы я могла умереть, не просто там терпеть и как-то там что-то там сносить его, там какие-то шуточки, прибауточки, его выходки, его дурной характер, а просто умереть. Почему так? Почему так радикально? Скажете, ну это как-то перебор, по-моему, как бы, ну, это слишком эмоционально, вы так сказали. Объясняю с точки зрения ведической теории кармы, веды говорят. Веды говорят, что единственная причина, почему мы должны умереть, единственная главная причина, кто знает какая, самую главную назовите. Что должно произойти, чтобы человек умер? Обязательно, что должно произойти? Что сначала должно произойти? Подсказываю теперь. Да родиться он должен сначала. То есть, главная причина, по которой человек начинает умирать сразу с первого дня рождения, является его что? Рождение само, правильно? Теперь, чтобы понять, почему дальше, почему человеку, в конце концов, ему грозит смерть, почему за желание мы платим смертью? Да потому что он рождается для того, чтобы реализовать какие-то желания. У каждого человека рождение в материальном мире определяется определенным планом, определенным замыслом. Зачем я сюда иду? Чего я здесь ищу? Понимаете? Мы можем родиться и не видеть никого, потому что зрения нету, у ребенка не сфокусировано зрение. Не понимать, куда мы попали, но точно знаете, что ребенок попадает сюда, потому что у него есть какие-то желания. Он ждет, когда подрастет его тело, он ждет, когда разовьются его чувства, он ждет, когда созреет обстановка, вступим в Евросоюз или выступим, или еще куда-нибудь. И тут начнут реализовываться мои желания, давнишние, чайные, с прошлой жизни. Секрет такой, за каждое малейшее, вот просто если вы захотите увидеть меня без Сергея один раз, вот просто такое желание у вас будет. Ну вот хоть раз бы его увидеть без Сергея, вот странный какой-то, нормально просто, не с крашенными волосами, вот цель моей всей жизни. Просто нормального человека, лекции вроде ничего, но вот эта серьга вот просто, не знаю, убивает. Можно родиться из-за этого, представляете? Можно родиться только ради этого, представляете? Но это же абсурд. Поэтому, если ради такого родиться, то раз вы родились, придется умереть. Вот теория. Вот вам простая, очень простая теория. За каждое желание платим смертью, за каждое. Так не стоит ли взять их под контроль, в конце концов? Не стоит ли, по крайней мере, знать, за что умираем? То есть, за что рождаемся, соответственно? То есть, если вы собираетесь родиться в следующий раз, так, наверное, уж стоит родиться за что-нибудь такое. Или если не собираетесь, веды дают и такой шанс. Они говорят, можно прекратить это безобразие. Если не собираетесь, то тогда будьте добры, разберитесь со своими желаниями, отжелайте в доску, извиняюсь, все, что вам положено отжелать в этой жизни. Мы должны перестать подменять желания и желать то, что нам кажется удобнее желать, или это желают другие, или нас уговорили желать, или еще что-нибудь, понимаете? Потому что за принятые желания других, вот навязали вам, убедили вам, что вот если вы в Ирландию на клубнику не поедете в мае месяце, то вы самые неудачливые люди в Латвии, все. Вот кто-то убедил вас так, да, предположим. И человек убедился, а он уже так пенсионного возраста, предположим. И он думает, не, я должен поехать, в этом совершенство жизни. Хотя бы мир посмотрю, представляете, там мир посмотришь. Там все равно, что колхоз, бывший совхоз Пуре, да, то же самое. Те же поля, та же клубника. Но он думает, поеду, хотя бы посмотрю мир. И умер такой. Представляете, если он умер с этим дурацким желанием ехать в Ирландию собирать клубнику, он должен родиться снова. Это говорят веды, там нет никаких шансов. Желание – чудовищная сила, она тащит тонкое тело к объекту своего желания, даже если это желание самое чокнутое, самое абсурдное, самое безумное. Представляете, снова родиться, мучительно рождаться. Веды говорят, что это процесс не самый, мы не можем его описать, к счастью, никто, свой процесс рождения, этот кошмар. Но веды говорят, если кого-то хроники собственного рождения интересуют, читайте особенные разделы, жутче картины придумать нельзя даже, чем рождение. Смерть в ведах считается более-менее безобидным процессом. От случая к случаю довольно бывает безболезненный. Но рождение всегда кошмарно. Оно всегда кошмарно. Люди бывают, что умирают спокойно. Это факт. Благостный человек умирает спокойно. Он говорит, все, я оставляю вас, не поминайте меня лихом, все, или прошу считать меня там героем. Что-нибудь такое. Достойная смерть, спокойная смерть. Такое бывает. Но легкого и спокойного рождения не бывает. Вот не бывает никогда. Это всегда кошмар. Для того, кто рождается, это всегда кошмар. И его как бы кратковременность, она не решает суть дела. Поэтому рождаться приходится за каждое желание, даже если у вас желание, чтобы муж понял, как мне было плохо. Вот такое желание может быть. Чтобы он понял, гад, как мне было плохо, когда он мне с этой красавицей мне изменил. Вот ради этого родилась. Нормальная цена, вы считаете? Поэтому подчинение или отказ от своих желаний является самым отвратительным преступлением против себя самого. Это самое низкое унижение, которое может потерпеть человек под давлением обстоятельств, потому что вокруг кому-то это неприятно или не принято, или у людей другие желания, или так желать считается в этом обществе стыдно. Например, до некоторых пор было очень стыдно, если девушка, она, скажем, ей 20 лет, и она целомудрена, да, это было стыдно считалось. Так, ну, не так, когда-то это было совершенно естественно, потом это стало стыдно, теперь это становится кое-где опять как бы входит в моду. В Америке миллион участников движения за целомудрие до брака. Миллион человек насчитывает это, ну, можно сказать, почти организация, да? Молодые люди, которые не вступают в сексуальные связи, пока не вступают в брак. Около миллиона. Большая страна, нетрудно набрать. Ну, то есть какие-то идеи, такие движения есть. Иногда это хорошие движения, иногда плохие. Но дело в том, что если в каком бы движении вы не приняли участие, в большом или маленьком, в огромной партии или маленькой секте, неважно где, отвечать за свои желания придется самому, потому что за каждое свои желания приходится платить чем? Рождением, старостью, болезнью и смертью. Очень дорогая цена. Интересно, что этот принцип, он похож на давана-карту. Знаете, давана-карта, да? Карты в магазинах. Вы можете взять на всю сумму. Но если вы берете на полсуммы, сдачи никто давать не будет. Факт есть такой, да? Так устроена даван-карта. Поэтому я говорю, жизнь это, да? То есть наша способность желать, это определенная давану-карты. Можете купить себе машину Аристон в следующей жизни вместо Индезита. То есть вы будете неандертальцем в следующей жизни, вы уже с машиной Аристон стиральной образца 2005 года, представьте, где-нибудь в 2062, да, родившись. Вы будете просто музей древности у вас будет дома. Но желание будет исполнено. Вы ее купите, не знаю где, со свалки или в антикварном музее. Вы ее купите, потому что в этой жизни человек прожил и так и умер, не достигнув этого. Или машину BMW, или еще что-нибудь, неважно, или дом где-нибудь. То есть на самом деле, наше желание, когда мы поворачиваем эту давану карты, переворачиваем наоборот и говорим давану карты на исполнение любых желаний и смотрим, сколько за нее платить, то есть есть рождение, и смерть – это само собой, смерть – это в этой жизни это расчет за то, что мы здесь зачем-то родились, мы сюда хотели, поэтому придется это переживать здесь. Но еще раз родиться, мы непременно родимся за какую-то ерунду, может быть, за какую-то ерунду. Просто за какую-то ерунду, за то, что никого-то не простили. Вот просто встали в позу, и человека, который нам сделал больно, мы сказали, вот, а вот нет, я не буду тебя прощать, я тебя не прощу, не могу, все, ты не заслуживаешь этого. Я слишком долго терпел это, слишком долго надо мной издевался. Кто кого наказал, непонятно. Просто чтобы, даже если человек взял в долг, веды говорят, взял в долг и не отдал, представляете, пятерку не отдал, старость, рождение, смерть. То есть давана карта такая, ты взял там одну зубную щетку, всю давану карту забирают. Ты взял набор косметики большой или дорогие шампуни, то же самое, вся карта. Иногда надо доплачивать. Если хочешь очень, очень большое, надо доплачивать. Поэтому имейте в виду, что за каждое желание нам приходится платить рождением снова. За каждую мелочь, за каждую ерунду. И тогда стоит задать вопрос, а стоит ли те желания, которые мы сейчас лелеем, и которые мы можем так и не дождаться исполнения в этой жизнь, можем не дождаться, стоит ли тогда и такую дорогую цену платить. И если мы собираемся платить дорогую цену, то, может быть, тогда пожелать уж от души пройтись по отделу и посмотреть, что здесь хорошего, как бы, что реально стоит желать, красивых вещей. Поэтому, когда человек свою даванную карту 25 лат разменивает на одну стирательную резинку или на точилку для карандашей за 25 сантимов, то это самое дурацкое, самое глупое, самое большое предательство, что человек может сделать. Потому что ему кто-то нашептал на ухо, что лучше, конечно, покупать точилки. Лучше купить точилку. Все, просто кто-то ему сказал. Сейчас модно покупать точилку. Сейчас о дорогой косметике не надо говорить. Надо, то есть, как бы, о высших желаниях надо. Надо быть проще. Он говорит, да перестаньте, будьте проще. Что вы здесь какую-то эзотерику разводите? Надо зарабатывать, надо отопление оплатить, да? Достойная цель, правда? Достойная цель отопление заплатить, да? Или дом. Будь то он хоть трижды дом перед дом. Хорошая ли это цена за то, чтобы заплатить за это еще одним рождением, еще одной старостью, еще болезнями, еще смертью, да? Веды говорят, не знаем, как бы вы сами решаете, но мы даем вам систему расценок и просто ставим в известность, сколько у нас ценность этой даванной карты, что вы могли бы на нее приобрести и что вы на самом деле приобретаете. И они описывают, в ведах описываются разные случаи, как кто что приобретал на эту жизнь. Там есть жизнеописание разных людей, царей, простолюдинов, отдельный раздел вед, которые такие исторические повествования, летописные, разных личностей, которые по-разному прожили эту жизнь и еще родились при этом сообразно своим желаниям, так, сообразно своим желаниям. Поэтому в этом ключе, в ключе желания становится очень, я полагаю, становится гораздо проще понять разницу между смирением и унижением. И оказывается, что человек унизить со стороны никто человека не может. Если вы посмотрите с этой стороны, его унизить никто не может. Девушку, которая ждет своего мужа, не может унизить ни один мужчина, потому что она никогда не подпустит его настолько близко, чтобы он потом ее мог как-то унизить. Почему она его не подпустит? Потому что у нее абсолютная уверенность, что человека, которого я жду, спутать нельзя. Спутать нельзя. Может быть, нужно время, чтобы его узнать. И она всегда, у нее есть всегда время, она никуда не торопится. Но спутать его никогда нельзя. Это вера ее, причем она не навязывает. Она говорит: молодые люди, если вы мной не интересуетесь, я как бы на вас не в обиде. Я просто счастливый человек, который изучает знания, который занимается музыкой, который имеет образование в той сфере, которая ей особенно понравилась, у которой прекрасные подруги, у которой замечательные книги. Я как бы же ведь никого не трогаю, я же не бросаюсь на вас на улицах. И интернет не оккупирую повсюду, знаете, на баннерах моя фотография. Возьмите замуж на каждом сайте, где, да. Я же никого не трогаю, у меня просто такое желание выйти счастливо замуж, и все. Мужчина говорит: я же никого не трогаю, я жить кому-то мешаю, я просто хочу построить отношения с Богом. Молодой человек говорит: я хочу построить отношения с Богом. Поэтому я повторяю имена Бога. Я вам мешаю? Говорит: да, вы мешаете, ходите тут под окнами, орете, как чокнутые. Как будто только люди, которые воспевают имена Бога, орут под окнами. Тем более, что они стараются делать это более-менее эстетично. То есть часто мы вступаем в противоречие с того, что наши желания как будто бы не нравятся окружающим, так? Люди критикуют нас, если мы открываем свои желания. Но в том-то и секрет состоит в том, чтобы защитить свои желания. Защитить. С детства нас учили в том, чтобы защищать их. Это называется: ребята, надо верить чудеса. Любая сказка, на самом деле, которую читали нам перед сном, которую мы обычно в сказке больше всего любили, с чудесами, правильно? Какие сказки были интереснее всего? Ну, где что-нибудь такое исполнялось, желание? Вот мои были сказки любимые, где желания исполнялись. И я думал: да, Иван, он точно, ну, если не дурак, то почти дурак. Такого пожелать. Я пожелал бы, вот я пожелал. И сразу фантазия уносится. Что бы было, если бы я... Для этого детям дается такой ресурс — научиться желать без всяких ограничений. Не то, что модно желать, или не то, что общепринято, или за что тебя не запишут в черный список, или неблагонадежные, или психически... скажем, неадекватные, да, желать так, как хочет этого душа, вот так вот, желания свои строить. Поэтому ни один человек, который не предал свои желания, который желает, при этом уважая желания других. А в чем уважение желания других оказывается? Смотрите, в этом материальном мире желания всех живых существ исполняются, но если они бы исполнились одновременно, начался бы хаос. Позавчера назывался «Всемогущий Брюс», который исполнял желание. Он взял и исполнил желание всех людей выиграть лотереи. В результате лотерейный фонд, призовой фонд, который составлял несколько там миллионов, может быть, миллиардов, я не помню, вылилось в то, что все выиграли по $17. Все выиграли, но по $17. Как бы эффект выигрыша, как бы, начали даже люди ругаться и начали с беспорядки. Они начали громить магазины, опрокидывать автобусы от досады, что эта лотерея так подвела. Поэтому секрет состоит в том, что здесь желающих очень много, то есть мы не одни желающие. Здесь 6 миллиардов, по крайней мере, в гуманоидной, учтенных, это еще как бы тех, кого учли, сосчитали. 6 миллиардов в разумных гуманоидных формах живых существ живет на этой планете, примерно из тех, кому мы видим в наших трех измерениях, кстати. Но помимо еще есть другие живые существа, которые тоже потихонечку двигаются к исполнению своих желаний. Например, большинство живых существ хотят дожить до конца жизни. Это естественно. Это нормально дожить до конца жизни? Это нормальное желание или это сумасшедшее какое-то? Когда шизофрения какая-то, да? Такой: я бы хотел дожить до своей смерти, умереть. Нормальное желание? Ну, ты уже загнул. Наше-то время. Но кто-то вмешивается в эти желания, оказывается. Кто-то может мешаться в эти желания. И за это большая цена на самом деле. Мешать другому живому существу исполнить свои самые простые, самые сокровенные желания. Кто-то хочет родиться, а кто-то говорит, что у нас денежек пока нет, и мы не хотим, чтобы ты родился. То есть это все борьба желаний на самом деле. Борьба желаний. Страшная насмерть иногда борьба желаний. Поэтому в этом материальном мире, чтобы это все не превратилось в полный хаос, да, чтобы не было, как у нас в детстве было тогда, когда многие хотели чего-то одного, например, кто-то из детей вносил во двор конфеты, и оставалась одна конфета. А было много детей. Кто знает, что делали в этом? Ну, я дворовый ребенок, поэтому, может быть, не всем это знакомо. Это делалось так, чтобы сильно там не делить, чтобы не быть пристрастным. Так, подкидывалось вверх и кричалось: «На драку собаку!» И все уже смотрели, бросались просто, и кто кого растолкал, как в регби. Да, тот и, короче, и получил этот приз. Так у нас делалось. То есть это в материальном мире, если бы не фактор времени, именно так бы и происходило. То есть каждый бы хотел реализации своих желаний срочно и сейчас. Но дело в том, что это означало бы полный хаос. Сами попробуйте попрогнозировать, пофантазировать, как бы это выглядело. Иногда желания разных людей, они противоречат друг другу полностью. Именно из-за влияния эгоизма, да? Что мы хотим такого, чего нет у других очень часто. Есть разные анекдоты там про то, что три человека там, там увидели золотую рыбку там, да, и, или в пустыне что-то там встретили джина, да, как наши желания противоречат. И один попросил, чтобы у него был свой завод, американец там, у него был завод в Детройте, и вернуться на родину, да. Француз попросил, чтобы у него особняк был в окрестностях Парижа, и сейчас же вернуться из пустыни на родину. Ну, а русский, как уж всегда, этот персонаж такой особенный, попросил ящик водки и этих двоих обратно, чтобы было с кем выпить. Этих двоих сюда обратно, нечего там с завода. Все, то есть они, понимаете, на пути уже, их желание исполнилось, они на пути к своим особнякам и заводам, и вдруг кто-то говорит, ну-ка сюда, я что, один буду, что ли, здесь? Но это анекдот, на самом деле очень философский анекдот, потому что наши желания иногда идут просто на взаимоуничтожение, часто на взаимоуничтожение. Жена говорит, вот это касается, я хочу, чтобы ты начал исполнять обязанности. А он говорит, а я хочу, чтобы ты начал исполнять обязанности. Я не буду исполнять, пока ты не начнешь исполнять. А он говорит, а я не буду, пока ты не начнешь исполнять. И все, никто в семье не исполняет обязанности никогда вообще. И не пытается даже. Потому что ради чего я буду тебе? Я же начну исполнять, ты ноги сядешь на шею, ноги свесишь. А он говорит, а я и так их старался исполнять, ты этого не замечала, ты никогда не ценила это. И так может до конца жизни длиться. Поэтому существует фактор времени, который выстраивает нас в очередь. И срабатывает формула «я начальник, ты, да, потом ты начальник, а я соответственно». То есть живые существа, время ротирует их, ротирует, движет по кругу, заставляет принимать самые разные формы. Сначала кто-то наслаждается кем-то, использует, эксплуатирует для своих, в исполнении своих желаний. Потом он рождается как рабочий материал, как трудосила. И исполняет желания других живых существ. В этом заключается принцип самсары, движение вверх-вниз. Почему вверх-вниз? Почему не просто вот так, туда-сюда? Почему колесо, говорят самсары? Потому что кто-то, кто был наверху, должен стать теперь внизу. То есть он должен обеспечить исполнение желаний тех, кто выше, наверху. Иначе здесь никак. То есть мы должны меняться ролями, чтобы каждый мог какое-то время побыть Богом. Сначала ты мой ребенок, и я тебе уши деру, подзатыльники даю, так? Нарушена дхарма, заработана дурная карма, я рождаюсь в следующей жизни в семье того человека, который был моим ребенком, и он начинает издевательство надо мной. Так, обычно все сложнее, схема сложнее, я вам просто на примерах, да. Потому что ниточки связи между разными жизнями переплетаются в одной так хитро, что примитивно глядеть на это, что, наверное, я в прошлой жизни была твоей там матерью или твоей женой. Ой-ой-ой, во скольких прошлых жизнях мы кому-то кем-то были, и кому-то что-то делали, и как это все перевязалось в хитрые узлы здесь. Поэтому смирение состоит в том, что понимая, что я где-то напортачил, я где-то нажелал не того. Во-первых, первое проявление смирения. Все, что со мной происходит, есть результат моих желаний. Понимаете? Первый вид смирения. Здесь ничего не происходит, чего вы не хотели. Вы говорите, нет, подождите, здесь не происходит очень много, чего я не хочу. Я говорю, об этом отдельный разговор. Я говорю о том, что здесь не происходит ничего, чего бы вы не хотели. Вы говорите, ну как я могла такое хотеть? Очень просто, по недоумению, так сказать, недостатку знания. Недостаток знания. Человек может хотеть поехать в Ирландию, но он может не представлять, какие проблемы его там ждут. Да? Он видит клубнику и кучу денег. В начале клубника, в конце кучу денег, но в процессе может не видеть массу других проблем, которые возникают. Жилье, дорогое питание, какие-то полусумасшедшие соседи, съехавшие со всех стран, и не всегда это люди, так сказать, элитарных слоев общества, правда? И вы разочарованы, вы в ужасе. Вы работали, вас обокрали, украли паспорт. Вы работали, украли паспорт. Это в ваши планы не входило. Так чего же вы тогда ехали? Я говорю, все, что с вами происходит сейчас в Ирландии. Человек звонит, труба, помогите, меня обокрали. Я говорю, все, что с вами сейчас происходит в Ирландии, это есть результат ваших желаний. То, чего вы хотели. Говорит, я не могла хотеть, чтобы меня украли паспорт. Я говорю, это то, чего вы не хотите сейчас. Но отправляясь туда, вы в том числе включили весь список вещей, о которых вы не знали, но которые были в пакете, в одном цельном пакете исполнения ваших желаний. Человек, рождающийся, чтобы муж понял, или чтобы купить машину Аристон или Индезит вместо Аристона, или вместо Вятки Аристон с Индезитом, или вместо Вольво купить себе BMW. Человек не знает и не изучает, не пытается изучать, что ему подвесят еще в этот пакет, как бы, что там еще идет в нагрузку, как говорят, раньше говорили, в нагрузку. Какие еще сувениры и подарки идут в нагрузку к той ерунде? Эти сувениры и подарки настолько ужасны, что они сводят на нет, понимаете, сводят на нет саму покупку. Представьте, что вы купили машину, а фирма вам по своему, как сказать, у них акция, да, и они вам 8 покрышек от трактора, Кировец. Это такой Кировец, такой машина такая, 2 человеческих роста колесо. И они говорят, нет-нет, вы должны забрать и увезти это домой. Вы положили на крышу, вам раздавило BMW просто все, просто такая лепешка металла, да, и сверху 8 покрышек от гигантской машины Кировец трактора. Вы говорите, боже мой. А они говорят, ну у нас акция, мы ничего не можем сделать. Ну, простите, пожалуйста, это сувенир. Поэтому старость, болезни и смерть являются покрышками, которые могут задавить любое желание, какое бы оно вам романтичное и светлое ни казалось бы, понимаете? Поэтому в этой жизни говорится, что полужелание – это самое страшное. Полужелание и недожелание – самый мерзкий вид унижения. Недожелать, то есть жить как бы удобной жизнью. Ни один человек не может унизиться больше, чем начать жить, желая удобные желания. Дальше все уже будет вытекать из этого. Политические аналитики, они говорят, что причиной Второй мировой войны, то есть того, что к власти пришел диктатор в Германии, была сложившаяся благоприятная среда среди людей среднего уровня, среднего достатка. До сих пор как бы эта теория, ее никто не опроверг. Политологи, они говорят, что именно бюргерство, то есть бюргеры, люди такие средние послушные граждане, делайте что хотите, только нас не трогайте. То есть, которых, если спросить, чего вы хотите? Вот вы хотите, чтобы вот Гитлер, чтобы были Освенцимы, чтобы были газовые камеры, чтобы были лагеря, несколько десятков миллионов погибших? Вы хотите? Они как бы говорят, ну, мы про это ничего не знаем. А чего вы хотите? А мы хотим нас просто, чтобы не трогали. Это главное было. То есть, главное желание. То есть, по умолчанию успехи на выборах диктатора в этой стране, они, да как и в любой другой стране, обычно, когда к власти приходит диктатура, она успех обеспечивает только тем, что люди просто говорят, да мы за кого хотим проголосуем, только нас не трогайте, и все. Но разве может быть такое желание человека? Человек родился, представляете, вы родились, я говорю, для чего вы родились и живете? Вы говорите, как для чего? Чтобы только нас не трогали. Так не рождайтесь, не будут трогать. Очень просто. Глупое желание. Поэтому это самое большое унижение. Дальше человек, который не имеет свои желания, попадает в категорию, которая называется в психологии реактивный тип. Люди, которые все делают просто при первом на них нажатии, при первом давлении. Почему они это делают? Почему они делают все, что им говорят? Почему они как бы принимают все? Если так надо вести себя, они ведут. Если так надо одеваться, то они никогда не оденут то, что им нравится. И всегда будут одеваться так, как бы прилично. Нет ничего дурного в том, чтобы уважать желания других людей. Если сюда пришли интеллигентные люди, а я пришел в купальном костюме, то как бы, может быть, это мое желание, но оно сильно будет в противоречии с вашим. То есть я не уважаю ваше желание. В этом этикет, понимаете? Но если человек вообще никогда не одевает то, что ему нравится, просто потому что это выглядит, ну как бы, ну так здесь не одеваются. В мои годы мне сказали, это не вы решили, мне сказали, что в мои годы так одеваться, это мне сказали, что я выгляжу как вот не знаю кто, как с Чака улицы женщина. Вот мне сказали, понимаете, я сама так не считал до тех пор, пока не сказали. Это с детьми так бывает, девочки, они очень чувствительны. И если она одела что-то очень нарядное, да, довольно, одела что-то нарядное. Девчонки знают, женщины знают, помнят со школы, да? Вроде бы одела что-то такое нарядное, очень нравится. Приходят в классе все такие, это что на тебе такое? Что за чучело пришло здесь? Кого пугать будем? Все, ребенок приходит, плачет, с себя это срывает, да? Есть мамы, есть такие примеры, нет? Да, срывает, все, я это больше одевать не буду. Пошли, мама вообще в отчаянии. То есть она купила, вроде бы истратила деньги, думала, ребенка порадует, вроде порадовался, да? До ближайшего визита в школу. Понимаете, все, со школы приходит, ревет, себя срывает, я это больше не одену. И не говорит, конечно, всех тех комментариев, которые прозвучали. Поэтому, когда человек не знает, чего он хочет, или когда его приучили не хотеть, отучили хотеть, так скажем, он может превратиться в очень униженного человека. Он всегда будет желать то, что хотят другие. То есть, когда родители, они добиваются того, чтобы ребенок хотел того, что они хотят. Они убивают эту проактивную природу, и ребенок привыкает всегда хотеть того, чего от него хотят. То есть очень быстро, самые часто испорченные дети, поддавшиеся влиянию улицы, да, это те, на которых деспотично давили родители, потому что первое, что уничтожили родители, это способность желать. Дальше, жить как-то надо, правильно, что-то желать надо, но человек привык желать то, что ему навязывают. И как только он выходит из дома, в силу изменения своей судьбы, после 14 лет судьба ребенка толкает во внешнюю среду, в жизнь, он не может ничего пожелать своего. И им вертят, как хотят. Этот человек сидит в тюрьме за кого-то. Этот человек решает без конца чужие проблемы или отдувается, разгребает чужие проблемы. Человек живет чужую жизнь. Он женится не на том, кого любит, а просто потому, что вот так. Выходит замуж за того, кого, ну ладно, какие уже годы все-таки, возраст, все 5-10, мне сказали, пора. А за меня волновались очень сильно. Все говорили, ну когда ты, когда ты? Знаете, такое слабое давление. Ну как, привет, замуж не вышло, замуж не вышло, замуж не вышло, замуж не вышло, замуж не вышло, замуж не вышло, замуж после тысячного раза. Да вышло, вышло, заткнитесь все, уже надоели, вышло. За кого? Не помню, но вышло, успокойтесь. Ну примерно так, в принципе так. Потому что это давление среды. Если женщина говорит, замуж не вышло, ну выхожу потихоньку. Женщина, которая имеет такую смиренную наглость, уже хожу потихоньку, вот. Завтра пойду платье свадебное мерить. Он говорит, так за кого секрет? Она не говорит, что для нее самой это секрет еще пока. Она проактивна. Проактивный человек чувствует, что он в своих желаниях имеет абсолютный... До тех пор, пока он джентльмен и не наступает, не давит, не задавливает желания других, он свободен, как птица в своих желаниях. И что мы в это время такому человеку говорим, когда его встречаем? Желать или хотеть? Хотеть не вредно. Так вот, я за то, чтобы просто поменять интонацию этой фразы, и все. Хотеть не вредно. Действительно не вредно. Более того, хотеть – это единственное, что полезно, чтобы жить. Хотеть не только не вредно, хотеть – это единственное, как можно жить. По-другому нельзя никак жить. Не то, что не вредно. Хотеть не вредно. Посмотрим, типа, получишь ли, да. А вот это уже не ваше дело. То есть, когда я же не претензии не предъявляю, я просто хочу. Да, я знаю, что вот в Ведах сказано, человек услышал, желание каждого живого существа является законом Вселенной. Но поскольку здесь миллиарды, мириады живых существ, желающих чего-то, то существует время, которое нас сортирует по планетам, по уровням, по ситуациям, по государственным строям, по политическим установкам, чтобы наши желания исполнялись. Могло бы ли желание мое, скажите, пожалуйста, мое желание давать лекции подобного, вот ответьте мне на вопрос, давать лекции подобного плана в такой вот обстановке, с такими людьми, с таким пониманием, знанием, очень глубоким знанием, я знаю, у многих у вас, длительно изучавшие самые разные психологические, ведические темы. Могло ли бы такое произойти, родись я на 40 лет раньше? В 75-м году я бы пришел бы, сказал, и что бы тогда было бы со мной? Сказал, я вам хочу рассказать про Веды. Здесь вот, понимаете, в советском заведении, Союз писателей, что здесь было раньше, не знаю, сейчас музей литературы, Ракснец, ибо тоже там внизу есть, да. Вот. И я бы такой стал бы вам рассказывать про астрологию, например. Хотя для тупых, в то время как бы для тупых, было написано в советской энциклопедии, что астрология – буржуазная лженаука. И ты, значит, буржуазный лжеученый, то есть диссидент. И все. На этом бы моя лекторская карьера и все мои попытки вам сеять светлое, доброе, вечное закончилось бы беседой в каком-нибудь кабинете. Мне бы провели бы лекцию. После я что понял бы, главное, что планы партии – это планы народа. И единственное, что мог бы сделать, это законсервировать свои желания до следующего рождения. Может быть, я так и сделал, не знаю. И родившись 40 годами позже, я понял, что тут главное отсидеть, пока это государство рухнет, и тогда можно поговорить с людьми по душам. Но суть этого такова, что несмотря на все перипетии, несмотря на все сложности влияния планет, периодов, социальных строев, политических воззрений, религиозных каких-то конфликтов, человек должен иметь самые четкие, строго оформленные, самые горячие, самые яркие желания для себя. И никогда не должен считать, что они какие-то дефектные, второсортные, ущербные, непопулярные, необщепринятые, что в них есть какой-то изъян. Это мои желания, и поэтому я имею право. Второе, на что вы должны обратить внимание, это что другие точно так же могут иметь право на свои желания, которые полностью стоят в противоположность вашим, нет проблем. Менеджмент во Вселенной на высшем уровне. Итак, главным блоком, который уничтожает смирение – который уничтожает смирение, его очень трудно в себе почувствовать, сразу предупреждаю, ни один блок в себе нельзя так почувствовать. Хорошо, да. Является перфекционизм. Я специально этот термин такой, интернационализм использую, такой международный термин, да, от слова perfect, да. Есть русское слово, близко передающее это психическое состояние, называется щепетильность. То есть человек очень внимателен к деталям всяким, вот все должно быть до блеска. Это не значит, что мы не должны делать какие-то вещи хорошо, поймите. перфекционизм определяется, как его определить, что мы, у нас блокировано смирение на самом деле, что мы не имеем вот этого естественного, красивого желания, способности, красивой способности желать и при этом ждать. То есть смирение, если хотите, смирение можете нарисовать себе формулу. Смирение равно способность желать плюс способность ждать. Две составные у него. Способность желать на полную катушку и при этом уважать, что ты не один, признавать, что ты не один здесь чего-либо желаешь. Поэтому надо ждать. Некоторые люди, не способные ждать, отказываются от того, чтобы желать. Они говорят, ну что я, сколько я буду своего принца ждать? Мне 28 уже. Не могу больше ждать. Значит, что я делаю? Больше я не буду желать. Очень удобно. Выйду за кого судьба даст, как бы. Судьба якобы даст, да. И все, чего там ждать. Некоторые люди способны ждать. Они способны ждать. Многие из вас способны ждать. Но плохо понимают, чего ждут. Потому что если четко себе оформить, чего я жду, то каждое утро, просыпаясь, будет очень неприятная мысль. Чувство неприятное. Этого по-прежнему нет. У меня этого по-прежнему нет. И я просыпаюсь так третий год, и этого уже нет. Этого по-прежнему нет. Это очень больно. Поэтому есть две категории людей. Одни готовы ждать, но не знают чего. Другие знают, чего хотят, но не верят, что это возможно дождаться, и поэтому перестают желать. Но их положение, и одной, и второй категории, оно очень плачевное. Это очень тяжелое положение, с какой хотите точки зрения. Хотите с психологической, хотите с медицинской. Потому что если есть главная причина того, что люди болеют, слабеют, падает иммунитет у них, иммунная система ослабевает, восприимчивость ко внешним воздействиям. Человек становится очень реактивным. Узнаете, да? Микробы говорят ему «грипп». Он говорит, есть грипп, слушаюсь, грипп. Другие бациллы говорят, насморк, он раз сразу за колдрексом полез, платками обложился, слушаюсь, насморк, так точно. Тело такое тоже. У тела, понимаете, такая же психология вырабатывается. Ему говорят, сейчас болеем все гриппом по телевизору. Внимание, внимание, со 2 декабря все дружно начинаем болеть гриппом. Все такие, ну как скажете, как скажете. Не забудьте еще денег принести на прививки нам. Как бы привиться. Очень часто, если хотите, как доказательство этого, да, то есть почему, ну, что тело тоже так же действует, и что наши многие проблемы здоровья имеют только одну причину – предательство в отношении своих желаний. Другого ничего у нас нет, на самом деле. Это военный опыт Виктора Франкла, о котором я вам рассказывал, он описывал это, опыт Второй мировой войны, когда люди, находившиеся в концентрационных лагерях, он сам там находился и сам там как бы работал. Знаете, такая очень великий психолог. И он... Ну, заметил, что как бы персонал, сама охрана и все служащие этих лагерей, они заметили, что люди начинают умирать просто поголовно. До того, как бы вроде бы державшие, поддерживающие жизнь и не подававшие признаков какой-то чрезмерной слабости, начинали умирать в промежутке, начиная с Рождества и до конца рождественских праздников после Нового года. Очень сильно. Почему так? Потому что у человека всегда есть какая-то светлая надежда, да, что что-то произойдет. Он сам не знает чего, человек не знает чего. Но у него есть светлая надежда, что сами эти числа, с детства у нас есть, да, сами эти светлые дни, они принесут какое-то свершение, которое исполнение желаний, какое-то облегчение, какое-то освобождение. И, может быть, в большинстве случаев оказывалось, что освобождение приходило через 3-4 месяца позже. Но их не было в живых, потому что ожидания были другие. Точно так же статистика медицинская показывает, что люди болеют гриппом часто как раз в это же время, когда закончились все рождественские праздники, как ни странно, когда уже прошел христианское, католическое, православное, Новый год, Старый Новый год, Новый Старый год, все прошло. Закончилось, бах, ну что теперь ждать? Что теперь ждать? Только лига, а до лиги далеко. В миллениум, да, когда 2000 год, все ждали, кто кризис со солью обложившись, да, там пачками соли. Кто еще что, войны атомной кто-то ждал? Кто-то ждал чудес, что 1 января эпоха Водолея как грянет, и все станут обниматься на площадях и целоваться. Братание произойдет между всеми людьми. Ну, как бы ни произошло ни того, ни другого, сразу так, к счастью, к чего-то к счастью даже, да. И у людей тоже такой спад, как бы, а что, да, а как дальше жить-то? Мы же так готовились, понимаете? Поэтому ощущение, которое сопровождает этот блок перфекционизм, блок стремления. Перфекционизм означает стремление к тому, чтобы все было безупречно. Это ощущение неадекватности или униженности. Неадекватности. Я не соответствую, я чувствую себя не в своей тарелке. Вот такое ощущение. Неадекватность. Человек живет и все время чувствует, что он неадекватен. Как-то живу вот с человеком вроде бы, но как-то вот не чувствую, что как-то, что мой человек. Или работаю на работе, и вроде бы платят хорошо. Ко мне люди часто обращаются с такой проблемой. Вроде бы зарплата довольно высокая, но не чувствую счастья от того, что работаю. Никакого счастья не чувствую. Эффективность высокая. Ему говорят, супер, и платят еще больше. Эффективность растет, счастье убывает. Поэтому вот это ощущение неадекватности. На самом деле, это способность достигнуть собственного естественного, назовем так это, назовем собственного естественного совершенства. Не просто перфекционизма, а просто чтобы раскрыть свою естественную природу, естественную. Нужно знать такой факт, который в Ведах упоминается, то, что в природе человека любого изначально существует склонность к четырем недостаткам, то есть существует неотъемлемых четыре недостатка. То есть как бы это проистекает из того, что в этом мире в принципе нету совершенных вещей вообще, их нет совершенных. Но наше сознание, наша душа, которая по природе своей абсолютно совершенна, пытается найти, проецируя себя на внешние обстоятельства, на внешний мир, пытается найти что-то похожее себе, пытается найти совершенное в том, чего нет, в том, что не может быть совершенно. Почему не может быть совершенно? Дело в том, что эта тяга увидеть совершенное в душе идет, исходя из ее качества вечности. Вот что вы как определите совершенное? Первое, совершенное – это мы знаем, что это не может быть лучше, да? Совершенно это то, чего уже лучше не сделать, да? Между прочим, в душе такие вещи очень скучны. Душа принимает только одно – то, что все время становится лучше и лучше. Вот это для нее совершенно, понимаете? Но точно, что никогда не хуже. Вот что самое важное, это вы согласитесь. Мы разве можем что-то назвать совершенным, если оно вчера было хорошим, а сегодня вообще, то есть никто не смотрит на это. Мы говорим, ну, это совершенство. Такие проходим мимо, говорим, ну, это совершенство какое-то, да? Может быть такое? Само настроение чувствуете? То есть время повлияло, так? Оказывается, совершенным мы склонны называть то, что не становится хуже, несмотря на то, что проходят века. Вы согласны? Шедевры. Шедевр. Шедевр – это значит какое-то совершенство в сфере искусств, какой-то предмет, исполненный какое-то полотно или скульптура. Мы говорим «совершенно», оно совершенно, так? Первое – то, что вроде бы нечего доделать, хотя это спорный вопрос, уже лучше не сделать. Второе – не теряет ценности со временем. Но в этом материальном мире нет ничего, что не теряло бы ценности со временем. Вот в чем фокус. Все та же, все разрушающая, огромная сила времени разрушает любые самые совершенные вещи. Поэтому душа идет по ложному следу, как бы. Она идет, ищет не там. Она ищет совершенство не там. Но нам-то как-то с этим надо жить, правильно? Мы говорим, ну вы нас простите, пожалуйста, мы пока не души еще. Как бы души, но еще считаем себя кем-то еще. Окей, что делать тогда в таком положении? В таком положении просто надо взять на зеркале в ванной, где мужчины бреются каждый, или в своей комнате, где женщины наносят макияж, повесить маленькую бумажку, на которой написано спокойной рукой, твердой, написано четыре недостатка человека, то есть в том числе и меня. Первое. Склонность совершать ошибки. Это не новость, но мы пытаемся себя вести так, стремимся к такому стандарту, что однажды мы не будем их совершать. Мы пытаемся найти такую сферу таких людей, такую работу, такую манеру поведения, чтобы стать безупречными. Вот это и называется перфекционизм. Вторая склонность к природе человека, обусловленная природа души называется, да. Чувства несовершенны. Точнее, я извиняюсь, поменяйте местами. Чувства несовершенны. Наши чувства сами по себе не склонны воспринимать этот мир вполне. Я же вам сказал в начале, да, что мир 64 грани имеет. Он как алмаз, ограненный на 64 грамма. А вы видите просто куб. Восприятие – это то, что мы воспринимаем, так? Поэтому наше восприятие несовершенно. Наши чувства тоже, наши чувства, они есть те инструменты, с помощью которых мы воспринимаем этот мир. Можете написать восприятие, я не против. Первое, восприятие или чувство несовершенно, склонность совершать ошибки, разумеется. Ребенок, который смотрит в воду в фонтанчике, он видит в фонтане монетку, да? Он видит монетку, и он думает, надо ее достать. И он закатывает себе брючки по колени, да? А когда он прыгает в воду и приходит потом к маме домой, то он мокрый по что? Может быть, по горло, потому что он не знает, что существует определенный оптический эффект. Дно приближается, дно кажется ближе. На зеркалах в дорогих машинах часто пишут, на зеркалах заднего обзора, пишут, что будьте осторожны, потому что предметы и объекты, наблюдаемые в зеркале заднего обзора, могут казаться дальше, чем они есть на самом деле. Так нас предупреждают. В любом случае, Даже предметы, которые, различные оптические устройства, которые мы делаем, мы тоже делаем под свои несовершенные чувства. Даже телескопы, с помощью которых люди смотрят, они сами уже адаптированы под несовершенные чувства людей. Их делали люди, которые имеют несовершенные чувства, чтобы смотреть несовершенными глазами в несовершенный телескоп и видеть несовершенную картину мира, неполную. Но делать на основе этого полные выводы. Вот это самое страшное. Делать полные выводы, что есть высота, ширина, длина и все. Третье. Находятся в иллюзии. Из-за этого, когда сложилась определенная картина, что вы убеждены, что на Луне пыль и только пыль. Ну, все согласны, что на Луне, кроме пыльной, лунной пыли, ничего нет. Ну, вам же показали, вам же показывали это столько раз по телевизору. Даже пробы привозили там где-то. В музеях есть. Так. Ну, выйдите в полнолуние, посмотрите на эту планету. Посмотрите внимательно. Невооруженным взглядом, никакого телескопа. Но похоже просто на планету пыли. Посмотрите хорошенько, внимательно. Просто не доверяйте своим воспоминаниям о кинокадрах, увиденных на телеэкранах. То, что вам там показали, это еще будет лет 10 расследований идти, где это снималось и кто это показывал. Так? Просто посмотрите непредвзятым, пусть даже чуть-чуть сентиментальным, так сказать, взглядом. И скажите, вы там видите планету, которая покрыта пыльными кратерами и пылью? Люди оторвать глаза. Вот представьте, сравните картину, когда влюбленные садятся под Луной, да, вы скажете, ну, это сентименты, там разные гормональные движения туда-сюда, там. Влюбленные садятся, прекрасная картина, полная Луна, смотрит, человек смотрит на Луну, не может оторвать, мягкий белый свет источает, мягкий белый свет. Какие-то на них там, то есть видно, что какие-то есть области, районы, непонятно что, так. И вдруг совместите быстренько картинку, сделанную якобы НАСА, да, черная, грязная, пыльная, да, ноль, вообще ничего, ничего не светится, полная темнота. Только прожектора, которые освещали астронавтов с двух разных сторон и которые отражались в их шлемофонах, кстати. Мы не будем тут расследование проводить, идея только такова, что мы имеем определенную иллюзорную картину, так или в большей или меньшей степени, иллюзорную картину, иногда иллюзорную картину о близком человеке. Например, мужчина считает, что женщина, она у него психически, ну, жена его, она психически ненормальна. И он прав. Но только с точки зрения мужчины, потому что такое проявление чувствительности, эмоциональности, волнения, переживаний, склонности плакать, оно присуще женщине, в этом ее прелесть, в этом суть ее, это ее сердце так сделано, в этом ее природа, потрясающая природа. Но если оценивать мужским умом, не делая поправки, то кажется, что больная чисто, больная. По каждому поводу начинает плакать. Здоровый человек будет плакать? Столько волна. Ты что у меня, невротичка, что ли? Он говорит. Мужья, многие мужья из консультаций своих могу сказать. Они говорят, жены расскажут. Муж меня послал к психиатру просто. Все. Говорит, я один раз. Вот вы рассказали, что слезы – это главное оружие женщины. Я его применил, и он меня к психиатру послал. Я за оружие, он за разоружение. Поэтому мы находимся в иллюзии в отношении того, что с нами происходит, в отношении собственной судьбы. Блестящий пример того, как насколько наши чувства несовершенны, красивый такой, хоть и более-менее эмоциональный, это запись вашего голоса на магнитофон. Вот женщины панически просто. Фотографии, они еще терпят, куда ни шло. Собственные фотографии еще терпят, куда ни шло. И то стараются любыми путями уничтожить ее при первой возможности, стащить у знакомых, порвать и сжечь. Но запись голоса, те, кто прошел эту процедуру инквизиционную, те знают, говорят, боже мой, это кто-то, это что там визжит, пищит, что-то такое мерзкое совершенно. Это неужели это я? Боже мой, неужели это я? И я так всю жизнь говорю с людьми. Мерзко, противно, с каким-то подвизгиванием, с какой-то... А смех-то, бог ты мой, смех-то какой! Кажется, ну глупее вот не придумаешь, просто такой, да? В компании, когда записывают, бывает, знаете, люди развлекаются. И самое последнее из недостатков, каждый из недостатков, он вытекает, один из как бы, они имеют продолжение, каждый в последующем, да. Чувство несовершенное, склонность совершать ошибки, третье, находиться из-за этого, иметь иллюзорную картину вообще происходящего вокруг, людей рядом со мной. И четвертое, самое главное, это обманывать других. Кажется странно, почему здесь должна быть обманывать других. Очень просто, на основе ложной картины мира, мы совершили какие-то действия, уверенные, что она у нас правильная, эта картина. То есть что мы тогда говорим? Ну что, извините, я не знал. Пример. Человек приходит, вы его встречали на работе, мужской пример такой, встречали на работе каждый день практически на протяжении 3 лет. Естественно, в силу дружеских отношений достаточно близких, вы хлопали человека по плечу и говорили «Привет, как дела?». Один из дней он вернулся после выходных с неудачной поездки, где попал в аварию, и ему наложили шов на плечо. Очень глубокая рана, кровоточащая, много боли, страданий пережил человек. Наложен шов, и он пришел на работу. Вы его встречаете в коридоре, хрясь по руке. Человек просто корчится от боли, да? Что мы в этом случае говорим? Извини, я не знал. Извини, если я тебе сделал больно. Как будто бы это как бы подлежит обсуждению. Если я сделал, очевидно, что человек корчится, и ясно, что сделал больно. Чего ты говоришь, если? Если бы я знал, так это... То есть, что это называется? Как это называется? Называется самооправдание. Ну, то есть, ну зачем говорить, что знал ты или не знал? Ошибка совершена, ее просто надо признать. Вместо того, чтобы признать, мы говорим, ну а что ты, если бы я знал, я бы не ударил. Ну ты ударил. Прости, если я тебе сделал больно. Ну ты сделал, причем здесь если? Вот эта фраза «если», она очень часто бытует в отношении, вот это как бы включение, этот ингредиент «если». Ну прости, если я тебя чем обидел, муж говорит жене. Ну очевидно, если женщина плачет или она не хочет разговаривать, то это очевидно. Зачем ты добавляешь «если»? Тем самым показывая, что ты дура просто и все. Ты дура и обижаешься по каждому поводу просто и все. По поводу и без повода. Поэтому оказывается, чтобы прийти к правильному пониманию вещей, для того, чтобы человек мог совершенствоваться, первое, действительно двигаться к раскрытию своей совершенной природы. Оказывается, ему надо без конца совершать ошибки. Оказывается, представляете? Глупо повторять одни и те же. Я не говорю, что без конца повторять одни и те же. Но в том-то и фокус, что двигаясь к совершенству, человек обязательно совершает ошибки. Это с детства с нами происходило. С детства. Ребенок не может вырасти совершенным, если он не имел возможности совершать ошибки. В этом-то и проблема, что само воспитание, я даже не берусь назвать это системой, потому что это бессистемье, это хаос. Да? То есть нет, есть какие-то домыслы, кто-то чего-то выдумал и написал. Есть одна такая система, мне как бы школа лекторская запрещает называть имена обычно. Так, ну вы узнаете, это о чем я говорю. Есть такая школа, якобы педагогическая, некоего автора, который говорил о том, что дети, если они плачут, то как надо сделать так, чтобы они не плакали? Дети до 5 лет, там, годовалые и более. Как надо сделать? Кто помнит? Скажите мне. Отвлечь внимание, но если он все равно плачет, на руки взять, а он плачет все равно ночью, а вам завтра в 6 на работу вставать. Что надо делать? Да просто пусть плачет. Поплачет, перебесится, замолчит. Вот теория была. Одна из недавних столь. Так вот, так мы и воспитывались. Причем задолго до того, как замечательные книги такие пришли сюда, на эту территорию. То есть, если ты проявляешь какие-то негативные эмоции, да, ты испытываешь гнев или страх, или стыд, или неважно что. Ну, что ты стесняешься? Девочка вот сколько раз говорит, да? Ну, подойди, поздоровайся, выйди, поздоровайся. Что ты стесняешься? Да ее вся жизнь зависит от того, насколько она стесняется. Все ее счастье зависит от того. Чем больше она будет стесняться, тем более это будет счастливый человек. У нее система защиты работает против любых опасностей в ее жизни. Именно в этом режиме, в режиме стеснения. Веды говорят, стыдливость – самое большое богатство женщины. Что у нас в обществе? Да она у вас какая-то закомплексованная. Да она кем же у вас вырастет? Кем она вырастет? Чистым человеком вырастет. Кем еще она вырастет? Больше никем. Какая-то она закомплексованная. Выйди, поздоровайся, ну станцуй, станцуй. А что она должна танцевать-то вам? Ну давай станцуй, расскажи Дедушке Морозу там стихотворение, на табуретку еще поставьте. Да, есть, конечно, дети, которым это нравится, это не значит, что они абсолютно бесстыдные или у них что-то не так. Но речь идет о том, что мы воспитаны в таком бессистеме педагогическом, как бы, в такой педагогической бессистемности, что если мы совершали ошибку, что нам говорили обычно? Ну, вот поднимите руки, сколько им говорил? Ничего, в следующий раз получится. Вот есть одинокие руки уже тут появились сейчас. Может быть, еще кто-то вспомнит. На своем трехколесном велосипеде у вас было ралли Париж-Дакар. Впилились в двухкомнатной хрущевке, проезжая из коридора в кухню проездом на гастролях. Впилились в холодильник ЗИЛ, детство наше, на котором стоял что? Назовите квартиру, где не стоял. Приемник ВЭФ. Я не помнил таких. В своем детстве каждая была квартира, заходишь, узкий коридор, узкая дверь, холодильник в проеме двери кухонной, на нем ВЭФ. Окей, у кого не ВЭФ, спидола стояла. Вы влетаете на своем трехколесном велосипеде в холодильник, падает ВЭФ, заработанный честным трудом родителей, приемник, да, цена 114 рублей 50 копеек. Папа поднимает осколки, говорит, подойди сюда, сынок, да? У вас так было, да? Или вы не въезжали в холодильник? Подойди сюда, доченька. Знаешь, доченька, в городе Риге есть большой-большой завод. Каждый день с его конвейеров сходят тысячи таких приемников. Поэтому ничего. Заработаем на новый. Сомневаюсь. У меня нет такого опыта. Обычно за врезание в холодильник ЗИЛ с разбиванием приемника ВЭФ брался шланг от стиральной машины Рига. Это вот реальность моя. И вам объясняли, что на самом деле склонность совершать ошибки – это не неправильная склонность. На ошибках не учатся. Учатся на шланге от стиральной машины Рига 17. В школе я не знаю такого. В школе вам тоже так повезло? Да, то есть в школе, если ты допустил ошибку, медическая система образования, она вообще не, в ней нет вообще как бы анализа ошибок. Для детей до 14 лет нет такой системы анализа ошибок. Ты и учишься, время до 14 лет посвящено тому, чтобы учиться делать ошибки. Только до 7 лет тебе вообще за них ничего не бывает, совершай сколько хочешь. Просто в следующий раз уберите их просто приемник в холодильник, оттуда он не упадет. После 7 лет какие-то наказания могут быть, но они должны быть сообразны. Скорее, чтобы помочь ребенку делать выводы из ошибок, чем подумать, что если я совершаю ошибку, значит, со мной что-то, значит, меня не будут любить. Понимаете? То есть самая страшная вещь, откуда рождается, у нас есть такая подтема, откуда появляются зануды. Так вот, зануды вырастают из тех детей, которых убедили, что любить человека можно только тогда, когда он все делает безупречно, когда он не совершает ошибок, когда он учится на пятерке, когда ему покупают велосипед в конце четверти или в конце года, да? Когда он посещает все уроки скрипки или там аккордеона, не дай бог, еще для девочки, да, там аккордеон, там сущее наказание всегда было. Для пианино мест нет, будешь ходить на аккордеон. Кошмар какой. Девочка с аккордеоном, это вообще это хуже, чем девушка с веслом, по-моему. Ну, те, кто женщины прошли такое обучение, я не думаю, что они пользуются этим. Я не видел ни одной женщины, которая бы девочкой, пройдя обучение игры на аккордеоне, решилась бы взять его в зрелые годы, еще раз опозориться, вспомнить весь этот кошмар, взять его, положить себе на колени, начать играть. Не видел до сих пор. Может быть, есть смелые такие. Поэтому для того, чтобы человек мог действительно двигаться к раскрытию своей совершенной природы, оказывается, ему надо признать, что ошибки – не только часть его природы, но никак не влияют на любовь окружающих ко мне. Это единственная вещь, которая может помочь нам хоть сколько-то избавиться от склонности совершать ошибки. То есть первое – получить на это полное право, второе – понять, что это здесь неизбежно, или наоборот, как хотите. Поскольку в детстве каждый раз комментарии родителей, я вхожу в число этих родителей, к сожалению, по поводу совершения любой ошибки были типа: «Ну ты чего? Руки откуда у тебя растут? Ну ты куда смотришь? Или ты куда уже влез?» Да? Одели чистую одежду, вышел ребенок на 5 минут, где-то что-то загляделся, оступился. Все, бабушка меня нарядила в нарядный свитер. Сказала: «Иди пока погуляй, чтобы тебе в свитере жарко не было». Вернулся, я уже с локтем испачканным в смоле в строительной. То есть полностью уже свитер пропитан был смолой. Такой корка такая, помню, бабушка с скипидаром оттирала там тщательно. На 5 минут вышел. Причем я не был из таких совсем уж... Как это, с пропеллером детей говорят, с пропеллером, ребенок с пропеллером. Ну, где-то я нашел свою смолу. Где-то я ее нашел. Хотя бабушка сказала: «Подожди у подъезда, я сейчас выйду, пойдем в город». Это было в Ленинграде, в Петербурге, да. Все, выходит, я уже готов к прогулке. Весь в смоле. Все. Убила бы. Ну, бабушка терпеливая была очень. Она свои уроки там проходила. Как бы смирение. Поэтому... Вы сами можете вспомнить, что обычно говорят, да даже, ну, это не так еще страшно. Вспомните, что вы говорите детям, когда они делают ошибку. Ну, например, ребенок разлил что-то или разбил кружку. Ну, что это кружка? Ну, что там? Ну, пусть она самая, не раз самая, ленинградский фарфоровый завод. Ну и что? Она не стоит все равно того, чтобы человеку засадить в его сердце, в его подсознание идею о том, что совершать ошибки могут только дебилы. Как бы концепция, понимаете, что ошибки совершают только дебилы, дегенераты недоразвитые, и все. Нормальный ребенок, каким мы тебя родили, должен либо отказаться от этой склонности становиться дегенератом и ронять чашки, ронять какие-то дорогие вазы, не смотреть там под ноги, не нести неаккуратно, ни то, ни сё. С хихидством, сарказмом, с грубой просто бранью или чем-то мы даем ребенку понять: «Дружок, ты движешься к форме дегенератизма просто потихоньку. Ты деградируешь. Не ты прогрессируешь, что ошибки у каждого бывают. Ничего, ну что, жалко, дорогая ваза». Или физически наказывают. В основном наказывают за действительно ошибки, где человек просто... Не потому, что степень его злонамеренности. Вот взял такой, думает, ага, купили приемник ВФ. Где мой трехколесный велосипед, да? Нет, злонамеренности нет, просто ехал, весело ехал, весело ехалось как-то. И въехал нечаянно. А в основном наказание, оно соизмерялось стоимостью или дороговизной предмета, понимаете? Разве может здоровое поколение вырасти, когда только из-за того, что он 114 лат стоит, то есть рублей тогда еще, да? Тебя лупят шлангом, как сидоровую козу. Ну, кого-то не лупили, предположим. Но сам месседж, само послание, что, дружок, откуда у тебя руки растут? Вот это вот. И ребенок думает, откуда же растут-то? В чем тут загадка? Что это за загадка? Я знаю, два кольца, два конца, посредине гвоздик. А откуда они у меня растут? Откуда у всех? И рождается идея, что не будешь совершенным, не будут любить. То есть пока ты не перестанешь бить чашки вообще потенциально, на всю жизнь не исправишься. Пока ты не научишься ходить как робот. По ниточке, такая песня была. Да? Пока ты не будешь не делать никаких глупостей, резвиться, бегать там, куда-то падать, влазить и так далее. Да? И не говорить с неправильным ударением. Пока ты не научишься ходить не так, как идет какая-то там почака, а походкой скромной девочки. Любить тебя никто не будет. Все, вот эта идея. Когда эта идея засаживается достаточно глубоко, для этого много времени не надо. Нужно первые 5 лет просто ребенка активно наказывать за все, что без разбора. За то, за что он на 90% не понимает. Наказание он не понимает. У ребенка психика так устроена. У него нет соотношения между наказанием и по статусу в списках Господа дети до 5 лет, они приравниваются святым. И точно так же и царям. Святым и царям. Или, может быть, святым царям. Поэтому наказание их нигде. Нету статей для детей до 5 лет. Вы видели где-нибудь в Уголовном кодексе упоминание статьи, сколько лет тюремного заключения для ребенка до 5 лет? Даже в Уголовном кодексе нет. В законах Бога вообще нету ни одного, нет, вы не найдете ни одного упоминания, какое наказание надо ребенку до 5 лет. Потому что у него по психическому его статусу нету связи. Он не понимает, что бьют за приемка. Один близкий друг, он все-таки, услышав даже от этого, однажды сына, который своего сына постарше, 4-летнего или 3-летнего, который бил 2- или 1,5-летнего сына, там как-то ударил, там наказал, он все-таки не выдержал и отлупил его, да, ну, как, шлепнул, собственно, ничего не бил его. И когда тот расплакался, он подошел ему и сказал, ты понял, я его предупредил, что не ждите результата. Он говорит, ты понял, за что я тебя бью и за что я тебя наказал, ты понял? Он говорит, понял, и плачет. Папа поинтересовался, говорит, за что? За что, говорит? Я больше не буду плакать. Вот и вся логика. Наказал меня за то, что я плачу, но я плачу, потому что заказал. Там младший брат не фигурировал вообще ни в чем, понимаете? Так же, как и приемник ВЭФ или сломанный папин DVD-проигрыватель или отломанный там что-то от компьютера там или еще какие-то другие погрешности. Поэтому, оказывается, мы утрачиваем, не имея абсолютной защиты, как бы способности самим признавать свои ошибки и их исправлять. Признавать мы можем тогда, когда знаем, что нас не перестанут любить. В этом секрет. В семейных отношениях это главный секрет. Мы ничего не добьемся от близких людей, если будем вести себя так, как будто бы ты дегенерат, у которого руки растут неизвестно откуда. Ну, что бы ты ни делал. Вот ты же обещал мне не пить, свинья ты такая. Ты же сказал, что вот не придешь в 8, или ты больше пить не будешь. В этом настроении, оказывается, когда нам не дают возможности превозмочь свою тяжелую судьбу, потому что ошибки бывают очень давнишними. Человека просто давит его прошлая судьба, воспитывая. Сама судьба его тяжело воспитывает. Но если мы не даем ему свою любовь, то человеку вообще нет никаких шансов исправиться. И если в некоторых случаях люди исправляются, то они исправляются ценой любви. То есть человек говорит, окей, чтобы меня любили, мне надо быть безупречным. Но когда мы становимся безупречны, мы перестаем быть сами собой. Вот в чем проблема. Одно из наказаний. Безупречный человек, он очень здорово выглядит снаружи, но иметь с ним отношения невозможно никакие, совершенно. Женщина, которая пришла к этой идее и утвердилась в ней, что пока я не стану безупречным, меня нельзя любить, она обречена на одиночество. Точно так же, как и мужчина. Это феномен мужчин, типа не имеет вредных привычек, спортсмен, ежедневное посещение гимнастического зала тренажерного, да, интересуется эзотерической духовной литературой, вегетарианец, то, ся, 5-10, но почему-то холостяк. Почему? Потому что вместе с тем, что человек издевается над собой в своем перфекционизме, он точно так же издевается над окружающим. Он говорит, а что, если я возьму какую-то мясоедку, она тут будет мне свои колбасы раскладывать по холодильнику? Все. Или о чем я с ней буду говорить? Она Гоголя от Гегеля, Бабеля от Бебеля не отличает. Утвердившись в идее, что мы должны быть безупречны, и только тогда нас будут любить, нам навязывали эту идею и продолжают навязывать. Мы начинаем думать, что если человек какой-то допускает в чем-то ошибку, его тоже не надо любить. Если он опять напился или он опять что-то допустил какую-то другую оплошность под влиянием своего характера, судьбы и так далее, он не заслуживает любви. Почему? А кто это сказал? Ну вы же сами у крана стоите. Вы же у крана стоите. Да возьмите, откройте и любите его. Нет. Я говорю, почему? Если бы я так делала, меня бы никто не любил. Я говорю, ну так нарушьте это правило. Нарушьте его, возьмите и полюбите человека. А чего вы не полюбите-то? Это же ваше право. Вас бы никто не любил, но любовь-то ваша, возьмите и любите. Нет. Поэтому дети, которых воспитывают, дети, которые сразу подают какие-то таланты, сейчас очень много говорится о детях индиго. Я не углублялся в эту тему, насколько знаю, поправьте меня, это дети, которые обладают какими-то... Раньше их называли просто акселераты, сейчас индиго, да? То есть какие-то сверх возрастные способности, правильно, да? Так или иначе, если говорить о совершенствах детей, то есть совершенство, когда рождать, как бы вы его ни назвали, бог с ним. Ребенок, который имеет таланты, его, обрадовавшись, несказанно захлопав в ладоши, что в нашей семье родился ребенок, который говорит на трех языках уже в третьем классе, или который играет на скрипке, и он уже на конкурсе молодых музыкантов или молодых талантов, он уже то все пятое-десятое, все. В семье ставится запрет на любовь этому ребенку, если он сколько-то отклонится от заданной нормы. Называется шаг вправо, шаг влево, попытка к бегству, расстрел. Из детей, которые были талантливы, как правило, дети, которые были талантливы с самого детства или очень продвинуты, очень хорошо учились или еще как-то проявляли такую неординарную природу, выделялись из других, вырастают чаще всего самые несчастные люди, часто очень. Я прошу прощения у тех, кто был талантлив и счастлив, и желает всем счастья. Да. Но в принципе, почему? Потому что планка поднята, его больше вниз не пускают. Говорят, дружок, вот туда залез, там и оставайся. И всеми своими, как сказать, каждой клеточкой своего тела и сознания показывает, что ты нам это брось. Был победителем на конкурсе молодых исполнителей, стань на конкурсе и немолодых исполнителей тоже. Иначе мы тебя не будем любить. Все. Ты олимпиаду по физике выиграл, вот и по химии, что было, то же самое, дружок. И не дай бог. Мы, конечно, тебя не выгоним, мы, конечно, тебе купим новые кроссовки, и, разумеется, ты будешь смотреть свой любимый телевизор, играть в компьютер, но что касается любви, об этом забудь. Как бы любви и нежности, об этом забудь. Поэтому зануд мы как бы делаем сами из друг друга. То есть занудство и чрезмерная требовательность, критичность, скептичность по отношению к окружающим, она рождается из того, что мы сами не можем дать себе право на совершение ошибок. Каким образом человек может быть счастлив? Человек может стать счастлив не когда он говорит «извини, если я тебя обидел», а когда он в конце концов начинает понимать, чем конкретно я обидел этого близкого человека. Почему то, что я говорю, так этой женщине каждый раз обидно? Это требует времени, это требует терпения каждой из сторон. Но главное, что надо, первое, признать, что я не «если я тебя обидел», а «я тебя обидел». Первое, это качество называется правдивость. В этом смысле большой ключ к снятию блока вот этого перфекционизма, уничтожающего смирение. Большой ключ – это лекции доктора Тарсунова о правдивости, качеству характера и особенно качеству правдивости. Поэтому найдите этот сборник лекций или возьмите у друзей правдивость. Потому что правдивость связана с тем, что никакого «если» я действительно допустил ошибку. Следующий этап – как только мы признали это, и почему мы это не признаем? Вслед за признанием нас начинает очень сильно, мы начинаем очень сильно и тяжело ощущать чувство чего? Вины или стыда. И почему-то это считается дурным чувством. Не, я не спорю, что оно не из приятных абсолютно. Особенно, когда касается близкого человека. Ты пошутил, это человека повергло в уныние или привело к слезам, ты почувствовал себя дураком. У меня выбор сказать, ну извини, если у тебя с чувством юмора плохо. Раз. Второе, извини, пожалуйста, я постараюсь больше так не шутить. Я как-то не учел это. Но стыдно уже, в этот момент очень стыдно. Очень стыдно чувствовать себя идиотом, который настолько зазнался в своем остроумии, что уже просто, как сказать, не щадит голов, да, близких своих. Оказывается, что это переживание стыда и раскаяния, как и любое переживание любой эмоции, оно открывает путь к чему? К любви. У человека появляется контакт с внутренним желанием расти и учиться. У него появляется такое воодушевление, естественно. Без того, чтобы признать свою вину, Это невозможно. Поэтому во многих традициях религиозных вот этот элемент исповеди, элемент раскаяния является первоочередным, основным. То есть человек не может двигаться в духовной жизни, если он признает, что с ним все окей. На примере вашего визита к врачу. Вот скажите, какое важное осознание, какое важное чувство должно прийти? Вы приходите к зубному врачу, например, он говорит, бог ты мой, какой запущенный случай, да? Вы говорите, а что такого? Нормально, колгейтом каждый день щеточкой туда-сюда, чего это вы мне там рассказываете? Он говорит, да какой колгейт, у вас тут ни одного зуба нет без дырки и без кариеса. Вы говорите, да не, ну доктор, вы бросьте, это ерунда на самом деле. Он говорит, да вам надо, вас надо, зубы надо лечить вам основательно. Вы говорите, не-не-не. Это вы перестаньте. Я человек серьезный, днем и утром по разу каждый день тюбик зубной пасты, щеточка новая, все делаю, все хорошо. Самооправдание, понимаете? Вам же сказали, что вы больны. Вот это самое трудное вылечить человека, который что? Который уверен, что он здоров. Даже если приполз на карачках. Он говорит, просто мне плохо стало. Вылечите меня от плохо. Говорит, вас вылечить надо от вашей диеты, от вашего режима дня, от вашего режима питания. От вашего отношения к себе, как вы издеваетесь над собой, своего отношения к жизненным ресурсам, как вы работаете, как вы относитесь к людям. Он говорит, с этим у меня все в порядке, не волнуйтесь. Вылечите меня от плохо. Поэтому на разных примерах вы можете убедиться, что как только человек признает первое, я болен. У меня есть какая-то склонность вот так в своем этом шутовстве, в своем якобы таком блестящем остроумии больно делать людям. Мне надо с этим что-то делать. Человек раскаивается, стыд очень большой переживает. И следующее, у него появляется контакт с внутренним желанием расти и учиться. А где можно научиться, оказывается? Где можно научиться? Да нигде. Человек может без конца на одни и те же грабли наступать, пока он не получит внутреннее руководство, внутреннее. Человек должен какую-то интуицию выработать такую, чтобы чувствовать людей. Но понимаете, в одном случае люди посмеялись анекдоту, в другом так кто-то просто улыбнулся, в третьем просто тебя посчитали хамом и больше не захотели тебя видеть. Зависит от ситуации. Как определить? Часто так бывает, там очень много надо интуитивно понять, где как себя вести, чтобы не допустить ошибку. Вот в юриспруденции, например, да? Да какая юриспруденция? Мама, а он меня бьет, там прибегает, да? Те, у кого больше одного ребенка, знают. Так, давайте факты, друзья мои, особенно папе, да? И начинается. А вот он это взял, а потом я вот это, а я за это ему вот то, он меня вот так. Папа говорит, подождите, кто после кого чего взял? Расследование началось, да? У меня просто дети погодки, поэтому я помню все эти картины, да? То есть там голова раскалывается, надо следствие провести, да? Кто виноват, кто не виноват. Но в конечном счете решает что? Ну, как бы ощущение, ты должен понять, что факты бывают самые запутывающие, даже в такой семейной обстановке. Сейчас человек, который мне пришел и говорит, что он опоздал, потому что задержался на работе, близкий человек, он врет в очередной раз или он действительно опоздал? От моей реакции очень много чего зависит в наших отношениях, правильно? Очень много чего зависит. Очень много зависит, потому что для мужчины все зависит, верят в него или нет. И если там, где он ничего не сделал, но на него обрушились с нападками и подозрения, отношения начинают трещать по швам просто-напросто. Для женщины самое важное, это иметь вот это, чувствовать эту грань. А лучше вообще просто отказаться от этой практики. Критиковать и осуждать, и становиться в позу, как сказать, карающего меча, Фемиды. Это самое безопасное. Но хотя бы проявлять интуицию. Откуда берется интуиция у нас? К тому, чтобы мы сами исправлялись, по крайней мере, не исправлять других. Она берется от контакта с тем, что в ведах называется, или с той личностью, которая называется сверхдушой. Правдивость, качество правдивости, она обеспечивает человеку контакт со сверхдушой. В каждом из нас, рядом с нами, индивидуальным сознанием, душой, веды говорят, находится сверхдуша, определенная форма Бога, которая птицам говорит, куда им лететь, чтобы они не залетели на север осенью и не передохли все там, а на юг. Ученые до сих пор не могут объяснить, как это они пролетают тысячи километров без навигационных приборов, строго попадая туда, куда им надо. Да? Веды говорят очень просто. Так же, как мы находим близких людей себе, узнаем их, как бы родственные души, находим на всю жизнь близкого человека. С помощью сверхдуши, с помощью самого большого друга в сердце. Связь с ним только тогда, когда мы к нему обращаемся. А обращаемся мы только тогда, когда мы говорим, я больше уже не могу сам, я сам не справляюсь. Мы говорим, все, я опозорился. Ну, позорище просто, все, я опозорился, мне стыдно. Это означает, что я устал совершать ошибки. Дайте мне какой-то знак, дайте мне силы больше их не совершать. У меня таких сил нет, дайте мне сил. Господь говорит, пожалуйста. И у человека вдруг появляется такое ощущение, куда, в каком направлении надо двигаться, чтобы больше их не совершать. Как будто бы, как вдохновение такое. И в конце концов исправляется ситуация и отношения. До тех пор, пока в отношениях кто-то, например, опять на семейную тему, в отношениях мать и дочь, отец и сын, самые страшные лагеря, противостоящие, называю, да, жена и муж. До тех пор, пока кто-то себя оправдывает, все время говоря, да я что, я ничего, я в принципе, даже то, что я делала, это ерунда по сравнению с тем, как он со мной в конце концов поступил. Никто не смотрит на то, что он поступил так, потому что на протяжении многих лет для этого была создана блестящая база своим поведением, своим отношением, своим неверием, своим критицизмом. Поэтому пока есть склонность оправдывать себя, это не нужно на самом деле, в этом нет необходимости. Но это приятнее, кажется, на первых порах, чем признать вину. Это приятнее гораздо. Поэтому, оказывается, для любого движения вперед, для любого улучшения отношений, для любого прогресса в знании, человек должен научиться признавать ошибки. Не делать перед своим наставником или учителем, или мастером, кто бы это ни был, делать вид, а что я, да нормально все, да и так сойдет. Учительница, здесь есть у нас преподаватели, учителя литературы. Учительница говорит, у тебя здесь... В каждом слове по 4 ошибки. И он говорит, а вы что, не понимаете, как там прочитать? Ну, а вы смысл-то понимаете? Она говорит, ну, смысл я понимаю. Ну и все, нормально, что там 4 ошибки? Вы же поняли, чего я имею в виду? Мне так говорят иногда студенты, когда я занимаюсь. Человек говорит, ну, я говорю, это неправильно, вы сказали это неправильно, английский язык, да? Это неправильно. Человек говорит, ну, меня поймут? Я говорю, поймут, что вы из Латвии. Поэтому простить себя, признав свои ошибки, гораздо лучше, чем оправдывать себя. Мы признали свои ошибки. Ну что теперь за них? Что теперь самому себе купить шланг? Подавляя стыд и сожаление, раскаяние, мы подавляем желание быть более любящими и внимательными на самом деле. Если я говорю человеку, ну прости, если я тебя обидел. То есть я себя оправдываю, я не обидел. Но на самом деле этот человек поверит в этот момент, что я хочу быть впредь более аккуратным, более тактичным, проницательным, понять его чувства, понять его боли, проблемы какие-то, чтобы не затронуть его. Нет, он в это не поверит. Женщина сидела в компании, что-то сказали раз про ее мужа, второй раз что-то проехали. Она просто чувствует, что она не может это больше терпеть. Для целомудренной, преданной жены это очень правильно. У нее слезы на глаза накатились, она встала, просто вышла. Ей вслед говорят, ой, ой, ой, такие все обидчивые сейчас стали. Вот это вот, понимаете? Это показывает, что мы ничего такого не сделали. Что-то такая малохольная какая-то. Вскочила, побежала, расплакалась. Все эти тексты из этой категории, то есть оправдание. И тем самым мы показываем, я не хочу ни любить, ни чувствовать людей, ни иметь с ними хорошие отношения. Я просто хочу оправдываться. И говорить, что я самый хороший и самый безупречный. Это большая тема на самом деле. Большая тема. Большущая тема. Но я прочитаю вам один вредный совет. Один из любимых писателей, поэтов, Григорий Остер, как раз на эту тему. Что надо делать, если мы чувствуем вину? Требует тебя к ответу? Что ж, умей держать ответ. Не трясись, не хнычь, не мямли, никогда не прячь глаза. Например, спросила мама, кто игрушки разбросал? Отвечай, что это папа приводил своих друзей. Ты подрался с младшим братом. Говори, что первый он бил тебя ногой по шее и ругался, как бандит. Если спросят, кто на кухне все котлеты искусал, отвечай, что кот соседский, а, возможно, сам сосед. В чем бы ты ни провинился, научись держать ответ. За свои поступки каждый должен смело отвечать. Это детям такое наставление, детская книжка. Главное, что надо запомнить, из этого урока правило такое золотое, из этой лекции, это то, что мы порой считаем, что все должно быть безупречным. Например, мы считаем, что близкие люди. Самое страшное, куда эта тенденция распространяется, это близкие люди. Это самое страшное. Мы считаем, что они должны быть безупречны. Когда нас этот вирус безупречности, перфекционизма одолевает, самое страшное, что происходит, мы перестаем видеть то хорошее, что есть в людях, потому что мы концентрируемся на том, чего хорошего в них пока еще нет. Вот могло бы еще это хорошее. Вот у меня дочь хорошая, вроде и аккуратная девочка, и спокойная, и ласковая, и вежливая. Но по математике двойки у нее. Разве можно такую любить? Если у нее по математике двойки. Нельзя, конечно, должна хорошо учиться. Близкий человек, он, может быть, исполняет свои обязанности изо всех сил. Он, может быть, старается дать свою любовь. Он, может быть, пытается помогать в том, что связано с домом, семьей, детьми и так далее. Но у него есть какие-то недостатки. И именно чума, вот эта чума перфекционизма, она заставляет нас становиться совершенно неблагодарными. Видеть в человеке то, чего в нем не хватает, а не то, в чем в нем уже есть. Поэтому все должно быть безупречно, но никогда не бывает. Все должно быть безупречным. Мы так, ум наш так говорит, но никогда не бывает. Слишком требовательный человек, он ничем не будет доволен и поэтому не сможет чувствовать благодарность. В этом беда, понимаете? Люди, которые больны перфекционизмом, которые больны вот этой тягой видеть рядом с собой только совершенных, безупречных людей, детей, мужей, жен, они перестают замечать то хорошее, что есть в них. И поэтому не могут быть благодарны. У нас начинает складываться впечатление, что в нашей жизни, ну как бы нам все время секонд-хенд какой-то подкидывают, понимаете? Ощущение, что вот я должна была с другим быть человеком, а мне какой-то секонд-хенд подпихнули просто и все. И мужчина также думает, я же брал жену, думал, там, ну, что-то такое, это самое, красавица была, там, осиная талия туда-сюда, 55 килограмм веса, сейчас 155. Надули, развели, точно, Бога нет. А если есть, то зачем такой Бог? Меня же обманули просто-напросто. Я говорю, а чем не устраивает эта женщина? Она всю жизнь была вам верна, заботилась, опекала, воспитывала ваших детей. Ну, что там посмотреть мне на что вообще? Вот, девочки, вот, смотрите, какое что у них. Вот это-то там, вот это-то так. Я говорю, ну, разве это единственное, за что... Ну, единственное, что... Как бы единственное достоинство, которое необходимо было вам, вашей супруге. Ну, как? Ну, конечно. Ну, за собой-то надо следить за фигурой. Ну, что-нибудь такое. То есть, в конечном счете, это просто превращается в брюзжание такое. Просто в нытье, брюзжание и занудство просто. Потому что мы теряем абсолютно это качество благодарности. Если близкие страдают от материалистической идеологии, близкие, слушайте, все близкие, страдающие от материалистической идеологии, слушайте внимательно. Если близкий, хочется стихами Остера уже говорить, страдает от склонности, да, к материалистической идеологии, то самое лучшее – заклеймить близкого, возненавидеть его. Это вредный совет, так? Можно даже все время ему говорить о том, что он страдает, и сделать это самым большим его недостатком. При этом можно вовлекать друзей и близких в том, чтобы обсуждать этот вопрос, насколько так можно было деградировать собственно, моему родственнику, что стать склонным к материалистической, да? И концентрироваться на этом изо всех сил. Изо всех сил концентрироваться. В результате чего отношения будут становиться все ближе, ближе, теплее и светлее. И исполняться будут любви. И близкий человек вас очень будет тоже любить за это. И он, кстати говоря, очень заинтересуется духовной философией. Сразу же, на второй день, сразу же. Вот примеров очень много, я по всей Риге примеры. Как только мы начинаем ненавидеть кого-то за то, что он пьет, он бросает пить сразу же. Как только мы кому-то говорим, ты материалист поганый, он сразу же начинает интересоваться духовным на следующий день. Бежит в церковь, хватает Библию, Коран, что под руку попадется, и начинает духовно прогрессировать. Как только мы девочке говорим, извиняюсь за грубое слово, но это лексикон мам города Риги, что ты засранка, не можешь убрать свою комнату, девочка тут же начинает убирать комнату каждый день и так вплоть до глубокой старости, следит за чистотой, моментально, вот, сразу же начинает. Тысячи примеров, правда? А если серьезно, то ни одного вообще. Поэтому что можно сделать? Нужно в первую очередь принять, что если близкие люди, они имеют какой-то изъян, который нам кажется изъяном, то лучше сконцентрироваться на том, что в них есть хорошего, и желать им счастья. Здесь есть один эзотерический вопрос, я зачитаю его, но не смогу ответить на него. Робот, запятая, чем отличается от аскета, убийство желания или самоубийство? В принципе, вообще вопрос понятен, честно сказать. То есть человек, который ограничивает свои желания, часто таких людей называют аскетами, это аскетизм. Человек ограничивает себя в своих желаниях. Это убийство желания его или что это? Или добровольное самоубийство? Что это делается? Аскетизм, то есть тенденция к аскезе, бывает разных видов. Поэтому, в принципе, эта тема очень глубокая, чтобы здесь это все раскрыть. Я советую вам лекции послушать доктора Тарасунова «Закон аскетизма». Но имейте в виду, что совершение аскез, то есть убивание своих каких-то желаний, так, в основном совершается во имя еще более горячих желаний, поэтому в этом нет ничего плохого, то есть как бы здесь нет никакой смерти. Аскет, который ограничивает себя во всем, что вам понятно, святой, например, да, святые, Сергий Радонежский, суровейшие покаяния, и есть известные имена, есть неизвестные. Человек, который отказался во всем, чем мы живем изо дня в день, и без чего мы не можем даже жить, можно сказать, часа. Отказал себе. Мы говорим, это робот, это самоубийство, это горячее желание человека обрести что-то, что нам непонятно, понимаете? Почему нам кажется это абсурдным и убийством? Потому что нам непонятно, ради чего он такое сделал. Потому что мы ради этого всего живем, а кто-то этим всем пожертвовал. Так он умер, значит. Я говорю, он живее всех живых на самом деле. Как Ленин говорил, да? Живее всех живых. Этот человек живее каждого живого, потому что у него горячейшее желание чего-то достичь такое, что нам даже и не снилось, какие-то очень большие высоты. Поэтому, когда женщина, она ограничивает себя в каких-то желаниях, например, да? Вот есть такой пример в психологии, я прочитал о нем и на семинарах. Вы делали, пекли пирог, предположим, многие женщины знают, они там кухарничают, что-то готовят. Вы пекли пирог для своих домочадцев, для домашних, в принципе, для детей и мужа, так? И из-за того, что духовка новая или противень старый или еще чего-то, дальний угол, который внутри духовки, сгорел. То есть вот эта часть, он подгорел. Вы достаете противень, маленький противенек, в нем как раз на 4 кусочка каждому пирога, всем, двум вашим детям, да, мужу и вам, 4 кусочка. Вы разрезаете на 4 части, так, следующий кадр, это женщина только, мужчинам это не касается. Берете на лопаточку подгорелый кусок и дальше три варианта. Первый, кладете на тарелку младшего сына, второй, кладете на тарелку мужа, третий, кладете на тарелку свою. Какой ответ правильный? Вообще, во всем мире, где бы ни проводились семинары, другого ответа никогда не звучало. Это женщина. То есть это женщина. Это вот самопожертвенность. Но эта самопожертвенность не должна доходить до болезни перфекционизма, чтобы в своей жертве быть так настолько безупречной для мужа, как бы, чтобы уничтожить себя. Понимаете? Потому что в этом случае человек совсем теряет себя, абсолютно теряет. Склонность совершать ошибки нормальная, и надо иметь силу доверять близким настолько, чтобы допускать, что они будут меня любить, даже если я сожгу все 4 куска. Даже если я им возьму и положу подгоревший просто все. Я сожгла, а скушай ты. Вот так вот, почему нет? Женщина говорит, нет, это что со мной надо делать, чтобы я так поступила, да? Поэтому насчет робота и аскета, то есть мы всегда отказываем. Даже говорится, что человеческая жизнь, она предназначена для того, чтобы себе в чем-то отказывать. Почему? Потому что в царстве есть правило такое. В царстве желаний не может быть демократии. Там может быть только монархия. В царстве наших желаний, в империи, то есть желаний, не может быть демократии. Там не может быть многопартийной системы. И это важное желание, это важное, это тоже немножко важное, и это важное, и это важное, и это важное. Есть какое-то одно очень важное. И если это желание просто доказать, что я самое разумное, или я самый умный, я самый крутой, я самый безупречный, самый некурящий, да вообще таких, да я мне только свистну, да слишком много, не буду говорить тексты, да, как бы, которые мужчины говорят, кого слишком много для них, если что, только свистни, да. Ты это хочешь доказать, то это твое горячее желание, пусть оно станет императором, это желание, и пусть все остальное разваливается, прими за это ответственность. Но если твоя идея, что мое самое горячее желание – сохранить отношения с близким человеком любой ценой, оно самое горячее, то все остальные должны подчиниться императору. Все. Все остальные желания должны подчиниться. Да, у меня есть желание, у женщины есть наравне с желанием показать свое как бы достоинство, иногда это именно как бы достоинство. Вместе с этим есть желание сохранить семью. Оба они не уживутся, понимаете? То есть многопартийная система здесь не пройдет. Да? В монархии два царя не может быть. Либо вы на трон сажаете желание спасти семью, либо вы на трон сажаете желание доказать ему, что я не хуже тебя, что мужики тут не будут особенно командовать, что не те времена, у нас тут не домострой и так далее. Если это горячее желание, вот про такую феминистическую революцию в своей семье провести, на здоровье, имейте право, у вас есть на это ресурс. Если желание сохранить семью, то пусть оно сидит на троне тогда. Но два желания точно никак не уживутся, это 100%. Поэтому аскеза робота в том состоит, что робота нет, есть живой человек, который выбирает самое важное для себя, выбирает самые важные цели, что самое дорогое для меня, во что я сильнее всего хочу верить, ради чего я готов положить жизнь. Не только свое самолюбие, а свою жизнь. Ведь супруги, которые развелись, потому что доказывали друг другу, что каждый крут, они все равно родятся снова, в определенном этапе они должны будут все равно. Я не очень люблю в эту эзотерику углубляться, слишком много об этом сказано, и слишком много сказано впустую, бесполезно. Но они снова будут вместе. Пока желание что-то друг другу доказать, они не исчерпают окончательно, они будут снова и снова встречаться в тех или иных формах жизни. Здесь нет никакого решения. Платя за это каждый, рождением, старостью, смертью, рождением, старостью, болезнью, смертью, рождением, старостью. Очень высокую цену. За какую-то утеху просто, за какой-то дешевый аттракцион. Просто потешить свое самолюбие, доказать, что я был прав или я была права. Поэтому, когда мы видим людей, у которых такая империя желаний, где есть император, одно главное желание, у кого-то достигнуть духовного прогресса, отношений с Богом, этот человек, все остальные желания, он готов подавлять себе ради этого одного. Это одно желание, но как император держит под контролем все остальные. Девочка хочет достигнуть успеха в балете, она отказывает себе во всем, она подавляет все остальные желания, кушать больше, чем ей хочется. Или в гимнастике, здесь есть у нас люди с большого спорта, и знают, да кто-нибудь с большого спорта знает, что, например, в гимнастике, да, девушки знают, и девочки, что женщины, что или ты кушаешь, или ты гимнастка, так? Или ты кушаешь и принимаешь такие таблетки, потом, которые тебе ставят перед дилеммой. Или ты гимнастка, или ты здорова. Но когда у человека горячее желание, он говорит, я хочу это в первую очередь, то он идет на любые жертвы. Иногда неразумные жертвы, иногда неоправданные. Любое желание, даже неправильное, все равно красивее, чем отсутствие желаний вообще или подмена желаний якобы желаниями такими вареными, парено-вареными, да? Полужеланиями, недожеланиями, желаницами такие, желаница, понимаете? Большинство людей, почему сейчас как бы материальные желания, вот насчет родственников, да, надо понимать, что для людей материальные желания удобнее, потому что в них я не терплю такого краха, как личность. Ну, подумаешь, всю жизнь посвящу тому, чтобы построить дом, и не дострою. Ну, это будет трагедия жизни. Но если я всю жизнь буду искать родную душу, родственную душу, человек, который поймет меня и не найду, вот это будет трагедия. Поэтому я лучше не буду искать. Оказывается, это лечится очень просто. Если мы даем близким людям любовь, то они как бы спокойно как-то отказываются от своих материалистических. Потому что им больше не надо подменять, понимаете? Не надо подменять ложные желания, оплатить счета, да, как-то свести с концы с концами, да, отправить ребенка учиться куда-то там. Они не, больше нет необходимости подменять это. Они просто чувствуют, что они все получили, что надо. Даже то, во что не верили. Вот в чем то чудо, понимаете? Получили даже то, во что не верили. Что из страха, боясь, что лучше такого не желать, чтобы не терпеть разочарование. Они вдруг раз это и получили просто от вас. Просто раз и получили. Вот сейчас мы просто раз и дадим всем это. Давайте будем желать счастья. Потому что то, что люди ищут. Кажется, здесь сумасшедшие, извиняюсь, собираются, да, в зале и желают всем счастья. За так. И совершенным желают, и несовершенным желают, и пьющим, и не пьющим. Тем, кто изменяет своим женам, желают. И тем, кто всегда был им верен, тоже желают счастья. Вот тут такие собираются 103 человек, совершенно не в себе. Без разбора, всем. Попробуйте продержаться и делать так долго. Вы увидите, что начнет происходить. Люди, когда они знают, что им желают счастья, даже если они вас не видят и не слышат, они вдруг понимают, что они могут себе позволить хотеть то, что всегда хотели. Потому что вы им этого желаете. Не привязываясь. Мы же не говорим, всем желаем по машине Индезит. Всем желаем по машине BMW. Всем квартиру четырехкомнатную. Кто-то скажет, ничего себе, я в частном доме живу, провалитесь со своим пожеланием. Поэтому желать надо осторожно. Такого, чтобы годилось всем. Правда? А кто же, а что же еще нам нужно всем, как кроме счастья на самом деле? Поэтому мы и желаем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья.